6+. Год российского кино 2016. Фиолетовые прорезные буквы логотипа «Фонд кино». «Звездный медведь» над буквой «Т». Студия 3Т Никиты Михалкова. Товарищество, творчество, труд. «Россия-1» телеканал. В небе над горами летит белый дирижабль. Централ Партнершип. Представляют. Данила Козловский, Владимир Машков в фильме Николая Лебедева. Экипаж. Самолет заходит на посадку. Верхом на багаже погрузчика едет молодой пилот в синей летной форме. На голове пилотка. Агна Грудите, Сергей Кемпо, Катерина Шпица, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Елена Яковлева. Гоша, в чем туда залез? Контролирую доставку груза. Нарушаешь технику безопасности. Слазь. Что делаешь? Ноги переломать хочешь? Давай, товарищ командир. Какая посадка? Что это у тебя? Спецгруз. Пострадавшим от наводнения. Давай, занимайся. Только без фокусов. Есть. Алена Бабенко, Сергей Романович, Ксения Георгиади, Ирина Лачина, Вячеслав Разбегаев, Владимир Яглыч, Василий Мищенко, Дмитрий Золотухин, Ирина Бегова, Иван Агапов, Ольга Литвинова, Николай Алексеев, Ирина Низина, Нина Усатова, Нина Гребешкова, Михаил Крылов, Антон Пампушный, Александра Яковлева, Гущин и сотрудница фонда. Давай еще немного. Все, стоп. Ну вот все, последний контейнер. А вы боялись? Да я не боялась. Просто в прошлый раз по железной дороге отправили, а там половину растащили. А командир-то где? Где командир? Да вот командир. Не надо кричать, мадам. Никуда не денутся ваши коробки. Во-первых, я не мадам, а потом это не коробки. Это гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения и игрушки в детский дом. Люди по всей области по своей инициативе собирали. А это что? Это не наше. Это наше. Смирно! Гущин и командир отдают честь. Здравствуйте, барышня. А это что такое? Да это не по вашей части. У одного хорошего человека праздник, дочка замуж выходит. Подождите, у нас же гуманитарная помощь. Я столько добивалась, вы что? Вы голос-то не повышайте. Я обещал вам, доставлю ваше барахло. Значит, доставлю. Спасибо, спасибо сказали. Спасибо. Товарищ генерал, с джипами вес большой. Да в пределах нормы. Значит так, завтра с этими джипами мы должны стоять под окнами молодоженов и сиять. В самолет грузят перевязанные бантами джипы. Извините, пожалуйста, передайте, там в детском доме пацан один, Пашка. Он очень ждет это. Там встречающие знают. Передадите? Передает Гущин. Да, передам. Ой, конечно. Спасибо большое. Гущин смотрит на две коробочки в руках. Ночь. Сквозь грозу летит самолет. Крутятся на крыльях винты. Руки удерживают дергающийся штурвал. Вспышки молний. Струи дождя по стеклу. Пилоты тревожно переглядываются. Самолет трясет. Грузовой отсек. Лопается фиксирующее крепление колеса джипа. Джип цепляет дверь контейнера. Вываливаются игрушки. Падает говорящий кукла. Я же просил, конечнее надо машину разбить! Такую грозу никто не рассчитывал! Сейчас на все свалимся! Я тебе свалюсь! Надо попробовать перепрыгнуть! Ну так давай, перепрыгивай! Машина слишком тяжелая! Сложно сделать! Перегруз 6 тонн! Чего? Слушай, кто вообще здесь командир? Я командир! Сбрасывать балласт надо! Эту милостыню! Чёртовой бабушке! Пинает коробку слега. Там же пострадавшие дети. Сбрасывай, говорю, им еще натаскаю! Это приказ! Гущин смотрит на командира. Действуй, чего ты смотришь? Гущин снимает наушники и кладет на пульт управления. Управление сдал. Управление принято. Как фамилия? Гущин. Ну, давай быстрее. Гущин, выпишу тебе поощрение. Гущин идет к грузу. Гущин смотрит на рассыпанные игрушки, затем на солдат сопровождения. Что было? Гущин поднимает с пола большую красную куклу-неваляшку. Рассматривает. Поднимает взгляд на открытый грузовой люк, на джип с бантом, поворачивается к солдатам. Бойцы! Слушай приказ командира! Хороший же, дядь Петя. Да ладно тебе, ничего! Пойдем домой, не клюй. Держи, сейчас такой жор начнется. Такую погоду знаешь, как клюет. Ночь, ливень, озеро. Два рыбака в резиновой лодке. Рядом с неба падает джип с красным бантом. Лодку качает волна. Джип медленно погружается в воду. Я же говорил, водка паленая. Достает пустую бутылку. Смотрит на нее, затем на погружающуюся в воду машину с огромным красным бантом. Бант скрывается под водой. Гущин бросает вещи в рюкзак, смотрит под койкой. Да кто же туда запихнул? Гущин, слышишь? Женщина в дверях. Ключ от комнаты коменданту сдашь. Ага. Только не забудь. Командир наблюдает сборы. Эх, Леха, Леха, непутевый ты человек. Ну да, он идиот. Но не все ж у нас такие. Ну а теперь чего? Ну что ты на рожон попер, а? Саня, ты по-другому бы сделал. Молодец. Гущин оборачивается. Правильно говорят, упрям со второе счастье. Молодец. Теперь тебя даже кукурузники видать, как своих ушей с твоим волчьим билетом. Совсем добить решил. Спасибо. Командир допивает водку в стакане, закусывает соленым огурцом. Леха, ты же классный летчик. Ты ж без неба не проживешь, помрешь ведь. Я же знаю. Нормально все. А я тебе еще раз говорю, езжай к отцу. Попроси его помочь, что ты уперся как дурак? Я вообще не понимаю, как ты с таким отцом в этой дыре оказался. Ну пусть он тебя пристроит. А я еще раз говорю, не буду я просить. Что, гордо нашелся? Никуда он не пристроит, вообще не такой. И что ты будешь делать? Гущин отворачивается, вздыхает. Пока не решил. Командир садится на койку рядом с Гущином. Леш. Гущин кладет в рюкзак книжку. Я знаю, они меня выгнать тоже хотели. Командир кивает. Спасибо, что на себя взял. Забудь. Командир толкает Гущина в плечо. Леш, ну езжай в Москву. Ну попроси отца. Нет. Гущин порывисто встает. Извините. Гущин сбрасывает с плеча лямку рюкзака, оглядывается. Связка разноцветных шаров, яркое солнце, высотка вдали. Гущин поднимается по каменной лестнице к высотке. Над головой пролетает стая голубей. Площадка перед лифтом верхнего этажа. Цветы в горшках на подставках. Двери лифта открываются, выходит пожилой мужчина с авоськой и газетой в руках. Подходит к двери, достает ключи. Отпирает дверь. Створки лифта смыкаются. Со ступенек поднимается Гущин. Мужчина оглядывается на него. Входит в квартиру, оставив дверь распахнутой. Гущин поднимает рюкзак, идет следом. Как книжка движется? Мужчина печатает на машинке. Нормально. А чего не на компьютере? Там стирать можно. Стирать это для тех, у кого мозги набекрень. Гущин читает заглавие рукописи. Записки последнего авиаконструктора? Ух ты, классное название. Тянет руку к рукописи. Отец шлепает его по руке. Пап, я ненадолго. Работу найду, комп сниму или еще что-нибудь придумаю. Какую ты работу найдешь? Мало ли. Гущин ест суп из тарелки. Знаешь, как я картошку умею чистить? С неба в кухарке? Пап, я... Ненарочно. Из погранцов выгнали ненарочно. Из ВВС тоже. Сейчас с грузовой машины сняли. Опять ненарочно, да? На плите свистит чайник. Гущин поднимается, идет на кухню. Отец снимает очки, бросает их на рукопись. Гущин-младший заваривает чай. Гущин-старший встает, идет к телефону. Снимает трубку, набирает номер. Рядом тихо работает телевизор. Товарищ большой начальник самой молодой авиакомпании страны? Здравия желаю. Гущин это. Слушай-ка, летчиков у вас сейчас набирают? Гущин-младший оборачивается. Интересуется тут один товарищ. Родственник дальний. Тут у него с характеристиками беда. Посмотрите его. Конечно, на общих основаниях. Какой же. Ну хорошо. Если что не так, гоните его в шею. А меня, в случае чего, зовите. Я еще жив. Ну хорошо, есть. Кладет трубку. Все, дальше сам. Авиакомпания хоть и маленькая, но надежная. Экзамен в аэропорту в тренажерном центре. Там все наши авиакомпании тренируются. Так что, если опозоришься, то перед всем миром. Пап, спасибо. Сейчас-то хоть. Постарайся без своих завиральных идей, а? Печатает на пишущей машинке. Деньги-то у тебя есть? Да, есть. Вон там в тумбочке возьми. Кивает на тумбочку. Берет ключи. И ключи. Бросает ключи на стол. Аэропорт. Останавливается аэроэкспресс. Гущин идет в толпе пассажиров. Разговор в дверях. Вы послушайте. Не имеет смысла продолжать наш разговор. Вы хоть понимаете, вы меня убили. Я вас не убивал. Я написал рапорт, что вы не можете работать пилотом в нашей компании. Зато вы здесь устроились хорошо. Этот не годится, тот не годится. Да вы один здесь. Пилот. Разрешите. Пилот уходит. Да у вас же ни один стажер в пилоты не проходит. Может быть, это дело в вас, а? Простите. Пилот возвращается. Может быть, и во мне. Может быть, это я должен не допускать в компанию неуравновешенных, невыдержанных, невнимательных людей. Что и делаю. Честь имею, юноша. Пилот уходит. Гущин протискивается в дверь мимо непринятого претендента. Заходит, следуя за пилотом, в тренинг-центр. Теряет пилота из виду, ищет нужную дверь. Все двери в коридоре закрыты. Гущин мечется, дергая все двери подряд. Наконец сбегает в тренажерный зал. Бежит по балкону, устроенному по периметру зала, уставленного тренажерами полетов. Да, а проблема решается просто. Надо прекратить набирать черт кого. Вот здрасте. Пилот, встреченный в дверях. А вы почему опоздали? Виноват, сбудился. Вы это пассажирам будете говорить? Ладно, давай документы. У пожилого мужчины добрый взгляд. Это Смирнов. Ну а что характеристики такие плохие? Разберемся. Пошли в тренажер. В кабине тренажера опускается трап. Открывается дверь приборной панели симулятора полетов. Гущин занимает место пилота. Так, стандартный взлет. Метеоусловия благоприятные. Приступайте. Гущин надевает наушники, приступает к работе. Улыбается. Пилот Зинченко с бумагами Гущина в руках. Смирнов с системой управления тренажера и экзаменатор сидят позади. Самолет движется по взлетной полосе, набирает скорость, идет на взлет. Экзаменаторы смотрят на Гущина. Шасси убраны. Механизация положения ноль. Это было. Пилоты переглядываются. Зинченко наклоняется к Смирнову. Михаил Павлович, отдайте нам облачность и турбулентность среднюю. Смирнов меняет программу. Зинченко садится в кресло второго пилота. Гущин смотрит на приборы. В мониторе облачность. Вы бы заняли 160-й эшелон. Спокойнее будет. Вы слышите меня? Слышу, слышу. Мне так удобно. Экзаменаторы за спиной Гущина переглядываются между собой. Гущин улыбается, не сводя глаз с панели управления. Делает маневр. Зинченко с удивлением следит за ним. Смирнов поворачивается к экзаменатору. Сверху обходит. Лихо. Зинченко Смирнову. Михаил Павлович, добавьте немного. Смирнов набирает программу на пульте управления тренажером. Кабину тренажера начинает встряхивать. Кабину сильно трясет. Зинченко оборачивается к Смирнову. И двигатель правый. Над приборной панелью зажигается красная кнопка с надписью «Fire». Пожар двигателя! Иду на посадку! Ухожу на ближайший аэродром! Дежурный в зале тренажеров отвлекается от газеты. Смотрит на качающуюся и трясущуюся кабину симулятора полетов. Внутри кабины трясет Гущина и экзаменаторов. Зинченко делает рукой знак Смирнову. Михаил Павлович. Смирнов неохотно исполняет. Внешнее минус 5 по Цельсию. Полоса 800. Ветер в космос. Леонид Савич, не чересчур. Гущин ведет самолет на посадочную полосу. В мониторе молнии, ветер, плохая видимость. Приближаются строения аэропорта. Смирнов волнуется. Тормози, тормози, полоса короткая. Самолет врезается в здание. Красный свет. Потерянное выражение на лице Гущина. Кабина замирает. Гущин смотрит на панель управления, переводит взгляд на Зинченко. Гущин медленно спускается по лестнице. Ну и что, что посадил? Я гляжу на факты. Военный летчик угробил самолет. Что еще? Он шел отлично. Ты его нарочно валить начал, потому что тебе слова поперек не скажу. Гущин с тоской смотрит на тренировку пилотов в зале. Пилот Гаврилюк. Я. Пилот Буременко. Я. Пилот Шаповалов. Я. Пилот Прохоров. Я. Прохоров на канаты. Есть правила, есть инструкции, есть субординация. И характеристики у него хуже некуда. Так что нечего его защищать. Я никого не защищаю. Просто в таких условиях самолет не посадил бы даже ты. Да никто бы не посадил. Зинченко смотрит на товарищей. Хорошо. Возвращается. Держи. Отдает портфель. Давай то же самое. Стоянка автомобилей. Из машины выходит рассерженная светловолосая девушка. Идущий мимо Гущин останавливается. Девушка пинает колесо соседней машины. За что вы ее так? Ваша? Да вроде нет. Неужели похоже? Вот какой носорог я здесь оставил? Кто, простите? Женщина бы так никогда не поставила. Наверняка кто-то из летчиков. А что за люди, а? Дайте ключи. Зачем? Попробуем перелететь. Давайте. Что, вы летчик, что ли? Держите. Вид сверху. Девушка поднимает упавшую папку Гущина. Гущин садится в машину. Гущин сдает машину назад через бордюр на газон. Останавливается возле клумбы. Открывает дверцу машины и срывает белый цветок. Дверца захлопывается. Машина едет через газон. Гущин останавливает машину на свободном месте парковки. Выходит навстречу идущей к нему девушке. Девушка отдает ему сумку и папку. Спасибо. Девушка выставляет ладонь. Гущин кладет на нее цветок. Это вам. Ключи. Гущин отдает ей ключи. Я Леша. Александра. Александра, это не подбросите до метро? Александра вертит в руках цветок. В мониторе тренажера приближаются здания. Затем экран становится красным. Зинченко сидит, глядя на экран, не веря случившемуся. Медленно снимает наушники. Кладет наушники на пульт, идет к выходу, не глядя на сидящего сзади Смирнова. Выходит из кабины на трап. Смирнов следом. Леонид Савич, протокол экзамена подписать надо. Сидя в машине Александры, Гущин грустно смотрит в окно. О чем задумались, господин летчик? Бывший. Бывший летчик. Экзамен еще не завалил с концами. Двоечник, что ли? Да наоборот, решил инструктору уровень показать. Вот мне и выбор. Умнее надо быть. Ого. А вы чем занимаетесь? Ну, не всякими этими глупостями. А летать – это глупости? Спорить с инструктором – это глупость. Завидую я вашей уверенности. А что для вас важно? Летать или эго ваше? А эго здесь при чем? Вот это я в мужчинах и обожаю. Причем тут эго, причем тут я. Это все другие виноваты. Так все получилось. Да снимите вы, наконец, эту трубку. Слушайте, куда вы лезете? Чего вы вообще в этом деле понимаете? Вот еще. Конечно, что я понимаю. Можно подумать, только вы понимаете. Кто? Вы. Тихо. Что? Да помолчите вы. Да? Что? Александра тормозит, Гущин улыбается. Да, буду. Вон из машины. Ура. Вид сверху на залитые солнцем крыши строений аэропорта. Взлетные полосы. Гущин в нарядной летной форме поднимается по эскалатору, идет по залу. Улыбаясь, смотрит на пассажиров, катящих чемоданы и сумки. Уезжает на багажной ленте чемодан. Над командой футболистов висит под потолком модель самолета. На табло меняются строчки рейсов. Зеленая строчка – идет регистрация. Зинченко стоит, облокотившись на стеклянный бордюр балкона. Оборачивается навстречу Гущину. Оба сверяют часы. Зинченко подает Гущину пейджик. Это еще ничего не значит. Все будет зависеть от того, как вы себя покажете. Вы пока никакой не пилот авиакомпании, а стажер. У вас испытательный срок. Вы подчиняетесь моим приказам и служебным инструкциям. После каждого полета я буду подавать рапорт о том, как вы себя проявили. Но учтите, я вижу все, если что не так. Рапорт на стол и до свидания. Угу. Спасибо. Простите, что я что-то не так там про эшелон сказал. К 9 утра завтра весь отчет по грузам и пассажироперевозкам, чтобы был у меня на столе. Поняла, нет? Да, хорошо. Как сам? Нормально. Здрасте. Директор авиакомпании уходит. О, Леонид Савич, 124. Что 124? 124 аэропорт у меня, скоро вас догоню. Ну, молодец, хорошо считаешь. Попрошу тебя в бухгалтерию перевести. Гущин, я? Получите документацию. Есть. Ну, вот, понимаешь, опять стажеру дали. Волгоград. У соседнего окошка диспетчерской стоит Александра. На ней форменная одежда пилота, волосы убраны в тугой узел. Сняв фуражку, Гущин ерошит себе волосы. Александра поворачивается к нему. Здрасте. Привет. Гущин широко улыбается. Александра смотрит строго. Вы так смотрите на меня, как будто я здесь случайно. А вы куда летите? В Воронеж. И я в Волгоград. Поздравляю. Ну, в смысле, мы вернемся в одно время, а у меня первый вылет. А может, отметим? Ресторан «Журавль», знаете? «Журавль». Машет руками. Спасибо. Лучше в Воронеж. А она что, тоже пилот? Кто? Девушка эта, которая в штурманске была. Александра. Вы на работе или где? Зинченко и Гущин идут по взлетному полю. Подходят к самолету. Гущин останавливается, смотрит, подняв голову на нос самолета. Зинченко оборачивается возле трапа. Гущин! Возле трапа в голубой с белом форме стоят бортпроводницы. Знакомьтесь, наш новый второй пилот, стажер Гущин. Девочки, привет. Здравствуйте. За девушками стоит стюард. Ой, прости, старик, я тебя не сразу разглядел. Ну да, я незаметный. Пилоты уходят. Стюардесса с интересом смотрит вслед Гущину. Ну так что насчет скалодрома, Вик? Чего? Может, вместе сходим? Адреналин, класс. Андрюш, мне адреналина и без скалодрома достаточно. Андрей кивает и уходит. Вика не сводит глаз Гущина, рассматривающего шлюз над шасси самолета. Гущин возвращается к трапу. Вика, улыбаясь, ждет его. С трапа за ними наблюдает Андрей. Виктория. Очень приятно. Бригадир бортпроводников. Если вам понадобится в чем-то разобраться, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Понял. Андрюш, смирись. Ты же не пилот. Света, я не хочу быть пилотом. Виктор Александровна, кроме пилотов, других мужчин не воспринимает. Ну и слава богу. Девушка, а следом за ней Андрей, уходит в салон. Добрый день, уважаемые пассажиры, говорит командир корабля Леонид Зинченко. От имени экипажа приветствую вас на борту нашего самолета. Рейс выполняется по маршруту Москва-Волгоград. Время в пути составит 1 час 45 минут. Желаю вам приятного полета. Порт 117, лету готов. Порт 117, летаем. Класса 19. Управление справа. Взлетаем. Только без фокусов. Гущин держит штурвал. Улыбается. Самолет движется по взлетной полосе. Тяга установлена. 100 узлов. Проверено. Скорость отрыва. Гущин тянет штурвал на себя. Самолет резко взмывает в небо навстречу яркому, слепящему солнцу. Пассажиры в салоне ахают. Гущин счастливо улыбается. Убрать шасси. Зинченко нажимает кнопки. Шасси убрано. Ну вот мы и дома. Андрей снимает ремни безопасности. Спешит в кабину пилотов. Леонид, все в порядке? Там пассажиры волнуются. Нормально все. Кофейку черного мне можно, девочки? И покрепче, без сахара. Гущин оборачивается на Андрея. Тот выходит. Зинченко хмурится, посматривая на Гущина. Аэропорт. Гущин сбегает по эскалатору с букетом цветов в руке, догоняя Александру. Гущин! Гущин останавливается. Первый боевой вылет, да? Вот что, юноша. Александра уходит. Это не боевой вылет, а пассажирские авиаперевозки. И в салоне у нас не десант с парашютом, а 200 человеческих душ, которые домой хотят. Вам это понятно? А. Гущин вертит в руках букет. Виноват, резко взял, он тоже не умер. Даже не шутите так. А теперь слушайте меня внимательно. Сегодня подавать рапорт о вашем некорректном взлете я не буду, но это в первый и последний раз. И еще хамить членам экипажа я не позволю. А где хамил-то? А как вы разговариваете с Андреем? Он ваш товарищ. А то пошутил, я просто работа женская. В небе любая работа мужская. Жена, дети есть у вас? Кто? Да. А, нет. Камикадзе. Вы себя не бережете и других похороните. Ну, в общем, Гущин, делайте выводы. Я вас предупредил. Зинченко выходит из аэропорта. Гущин уныло смотрит, как уезжает машина Александры. Сзади к нему подходит Вика. Вас можно поздравить? Гущин оборачивается к ней. Стюардесса экипажа, оглядываясь, проходит мимо. Андрей смотрит на них издали. Жена кормит Зинченко ужином. Ну и ладно. Обиделись, значит. Развернулись друг к другу спинами. И тут заходит Светка со второго отдела и говорит: я сейчас такое видела. Что? Ты что сказал? А? Ты что сказал? А. Что, не нравится? Давай котлетку положу. Забирает тарелку. У тебя что-то случилось? Стажера дали проблемного. Ой, боже ты мой. Опять стажер проблемный. Лучше бы ты так с сыном возился. Подкладывает на тарелку мужа салат. У тебя вообще семья есть? Нормально у нас семья. Угу. Жена развязывает фартук. Муж работает, жена тоже. Сын балбес. Он не балбес. Он просто тебя не видит. Зинченко ест. Я тоже не вижу. Тихо. Ты чего? Зинченко прислушивается. Ты чего жужжишь? Зинченко встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наблюдает, как на балкон соседней комнаты забирается человек. С балкона в темную комнату входит человек. Зажигается свет. Перед зеркалом парень лет 18. В дверях комнаты стоят отец и мать. Валер. Валера снимает куртку. Ты что, с ума сошел? Ты понимаешь, что это третий этаж? Нормально. Что я нормально? Я тебе сколько раз говорил, в доме есть дверь. Хватит по форточкам лазить, акробат. Сын снимает майку. Навернешься с балкона, кто тебя собирать будет? А это что такое? Где? Вот это новое, что ли? Указывает на татуировку. Что, в тюрьму собрался? Ага. Давай начни еще пить, курить. Я не пью, не курю. Я стриптейджер. Кто? Спасибо, что наконец поинтересовался. Так, что у тебя с английским? Крепкая мужская дружба. Ты похами мне еще. О, слушай. Я говорю, когда ты сессию пересдашь. Не знаю пока. А кто знает? Но юристам все равно не подожди. Будет. Подожди. Давай я тебя в летную устрою. Потом. А? Что потом, как ты? Подожди. Ну, туда-сюда, как таксист. Что? Пойдем. Слушайте, можно я посплю, а? Поспи. Ну как это можно с ним нормально разговаривать, а? А ты пытался? Валера! Валера, я тебе запрещаю закрывать дверь. Можешь, слышишь меня? Ты тихо, ты разобьешь еще. Не надо. Дверь открывается. Я-то слышу. Я тебе запрещаю закрывать дверь. Человек в компании, который ты меня понял? Английский, то хорошо бы с ним позаниматься. Угу. А никогда не закрывай перед лицом дверь. Спокойной ночи, сынок. Гасит свет, затворяет дверь. Зинченко и Гущин проходят зону досмотра аэропорта. Когда Гущин проходит через детектор, раздается сигнал. Гущин достает из кармана ключи. О, Леночка, ты-то мне и нужна. Подожди. Отводит женщину в сторону. Слушай, Лен, тут есть один охламон. Надо подтянуть его по-английскому. В смысле, репетиторство? Угу. Я бы с удовольствием, просто я репетиторство. Лен, ну очень-очень нужно, а? Лена смотрит неуверенно. Родственник, что ли? Да какой родственник? Сын. Им кое-как язык преподавали, ну и завалил сессию. Я? Посмотри, он вообще способный, но только оболтус. А ты надежный. Выручай, только спуску ему не давай. Заглянешь вечерком, а? Леонид Саевич. Вы же знаете, я и так мужа не вижу. Гущин машет руками, привлекая внимание Александры на трапе самолета. Александра замечает его. Гущин показывает длинный нос журавля и машет руками. Александр усмехается. Взлетная полоса, облака внизу. Вид сверху на залив и статую Христа в Рио-де-Жанейро. Посадка самолета на фоне закатного неба. Зинченко и Гущин проходят зону досмотра аэропорта. Гущин и Зинченко идут к самолету. Убегает взлетная полоса. Гущин отдает Андрею китель. Стюардессы в голубой форме идут по салону, общаясь с пассажирами. Светится красная кнопка «Fire». Гущин в кабине симулятора полетов. Кабину сильно трясет. Здания в конце полосы приближаются. Самолет останавливается. Экран гаснет, программа выключена. Гущин оборачивается. Сзади стоит Зинченко. Кто вам разрешил пропускать занятия по аварийно-спасательной подготовке? Если бы вы не выключили, я бы посадил. Еще бы чуть-чуть бы и... Кто разрешил пропускать занятия? Гущин молча оставляет кресло пилота, выходит. Зинченко провожает его взглядом, сам садится на место пилота. Зинченко надевает наушники, оглядывается и включает ту же программу. Самолет летит на фоне закатного неба. В ночном небе мимо диска Луны летит самолет. Эйфелева башня, огни ночного Парижа. Регулировщик машет флажками. Гущин машет руками, изображая журавля. Александра улыбается. Уберите столики, пожалуйста. Под крылом самолета туман. Экипаж готовится к посадке. Вик? Вик и Андрей убирают посуду. Слушай, а ты что в воскресенье делаешь? Андрюша, если речь идет о тебе, то воскресенье и другие дни я занята. Вика бросает в рот конфету, садится на откидное кресло, пристегивается ремнями. Андрей кивает, уходит на свое место. Шасси выпущено. В кабине пилотов. Механизация, посадочное положение. Гущин вглядывается в густой сизый туман. Резко тянет штурвал на себя. Ухожу на второй круг. Самолет идет вверх. Пассажиры пугаются. Зинченко хмурится. Убрать шасси. Шасси убраны. Механизация, положение 1. Скорость проверена. Положение 1. Борт 117. Уход на второй круг. Дай. Управление взял. Управление сдал. Вы что, с ума сошли? Вы соображаете, что делаете? Простите. Тыльной стороной руки Гущин вытирает пот со лба. Показалось. Зинченко поднимается на эскалаторе. Навстречу ему пилот. Ну, Леонид Савич, вы даете. Там сейчас вся диспетчерская на ушах стоит. Туман какой, а? Туман, да, но если бы не вы. Да, натворили бы дело. Но я этому стажеру уже всыпал. Какой стажер? Вот турецкий борт ни с того ни с сего стал заходить на полосу прямо туда, куда вы садились. Я вообще не знаю, как вы его там в тумане увидели. Что увидел? Ну как что? Турецкий Боинг. Если вы так резко не отреагировали, не пошли бы на второй круг, я даже боюсь представить, что было бы. На лице Зинченко озадаченное выражение. Прихожая в доме Зинченко. Привет. Привет. Выходит жена. Ну, я тебе доложу, этот стажер. Тихо. Что такое? Валерка себе тетушит, твои заниматься. Понимаете? Хорошо. На, день. Есть будешь? Я тебе скажу, удивил он меня сегодня, стажер этот. Лена смотрит на мышцы на груди и руках Валеры. Валера подтягивается на турнике. Айтин. Айтин. Айтин. Айтин. Найнтин. Найнтин. Твенти. Твенти. Твенти ван. Твенти ван. Валера спрыгивает. Твенти ту. Твенти ван. This right. Гущин и Александра в ресторане. Понятно. Ну, а в армии вы чем проштрафились, а? Да было дело. У нас как-то поломка была. Летели жуть, едва не упали. Но в трюме сотни солдат и ни одного аэродрома вокруг. Еще летим, но сесть не можем. Рядом другие самолеты. Ну, а чем тут поможешь? Чувство бессилия жуткое. Но все-таки долетели кое-как. Повезло. Ну да. Я подбил однокашником на сумасшедшую авантюру. Придумать, что делать, если такое повторится. Ну, говорит, какой-то акробат за границей. С самолета на самолет перелазил прямо в воздухе. Посчитали. С какой скоростью, на какой высоте, какие средства подручные. Идея, конечно, как отец говорит, завиральная, но проверить все-таки решили. Тут начальство узнало. Жуткий скандал поднялся. Лавочку закрыли, приятелю выговор. Ну, меня тут же из армии выперли. Не повезло? Со мной всегда так. До сих пор не понимаю, как надо, как не надо. Знаю, что по башке получу, нет. Все равно лезу. Из Зинченко тоже чувствую себя каким-то... Не знаю, второгодником. Ну, это неправильная позиция. Хотя, конечно, мир не для хороших людей. А вы, по-моему, хороший. Да ты хорошая. Только не знаю, как тебе подобраться. Ты ж сразу нравишь бахать. Я не поняла, вы про кого меня расспросить хотели? Алексей долго смотрит сидящий напротив него Александре в глаза. Затем встает, обходит столик. Склоняется над Александрой и целует ее в губы. Слабый свет фонарей сквозь задернутые шторы спальни. Алексей и Александра целуются. Силуэты их обнаженных тел. Алексей укладывает Александру на спину. Силуэты их размываются разноцветными огоньками. Игра разноцветных слабоочерченных пятен, сквозь которые проступают то плечо, то щека, то рука. Алексей и Александра в постели. Они лежат, обнявшись. Какая же ты красивая. Ты самый... Красивый пилот на свете. Алексей прикасается губами к виску и щеке Александры. Это ж так сложно быть летчиком. Александра улыбается, открывает глаза. А ты знаешь, что такое быть женщиной, летчиком? Сколько надо пробиваться? Алексей целует Александру, она отвечает. Мне же нужно быть на две головы выше, чтобы за равную приняли. Иначе растопчут. Садится в постели. Если перед полетом... По громкой связи скажу. Уважаемые пассажиры, я второй пилот Александра Кузьмина. Алексей гладит ее спину. Эти уважаемые пассажиры такой крик поднимут. Баба за штурвалом. Знаешь, как обидно. Ну вот мы с тобой опять говорим, как два пилота штурманских. Алексей садится рядом. Ну начнем с того, что ты пока не пилот, а стажер. Алексей целует Александру. Навстречу Гущину и Зинченко на эскалаторе поднимается Лена. Леонид Саевич. Привет, Леночка. Леонид Саевич, я вам кое-что хотел сказать. Что, студент мой обижает? Нет, дело совсем в другом. Подождите, пожалуйста. Жду, жду. Гущин подходит к стеклянной стене, смотрит на самолет. Я хотел сказать вам, да не попросить. Может быть, меня к вам не приходить? Ваш Валер, он... Да он парень добрый. Ты не тушусь, а? И пожестче с ним. Хорошо? Ты расцвела в последнее время. Молодец. Зинченко уходит. Лена стоит, прижав к груди папки. Гущин смотрит на Александру в кабине самолета. Александра смотрит на Гущина через стекло кабины. Зинченко замедляет шаг. Гущин сидит на месте пилота, мечтательно глядя вдаль. Ваш кофе. Спасибо. Зинченко берет чашку, пьет кофе. Вика несет кофе Гущину. Спасибо. Черный крепкий без сахара. Зинченко оглядывается на Гущина, сидящего с отрешенным и счастливым выражением на лице. Вика выходит. Под крылом самолета берег океана. Самолет снижается, заходит на посадку. Вика стоит наверху трапа, ест булочку. Выходит Андрей. Вик, зайди в самолет. Андрюш, тебе не показалось, что наш второй пилот сегодня странный какой-то? К самолету подъезжает машина с вооруженными людьми. Вик, зайди в самолет, пожалуйста. Один из них подходит к трапу и кричит на Вику с Андреем. Иди в самолет, Вик. Андрей тащит Вику внутрь. На краю поля возле проволочного ограждения стоит толпа людей. Вдали возвышаются горы. Вика идет по пустому салону самолета, заглядывая в иллюминаторы. Зинченко слушает переговоры военных, приложив к уху наушник. Ну а что это такое? Зинченко отвечает. Это переворот, Вика. Бога нас чем ружить будут. Тихо, диспетчер. Гущин прикладывает ухо к наушнику. Проверяют пассажиров. Выпускать будут только иностранных граждан. Местные останутся здесь. Почему? Правила такие. В проволочном ограждении открывается проход. Люди бегут к трапу самолета. Давайте. Только осторожнее там. Две бортпроводницы выходят на трап встречать пассажиров. Люди бегут, подхватив детей, волоча сумки и чемоданы. Бегут на трап. Бортпроводницы помогают детям. Андрей встречает пассажиров в салоне. No panic, please. Okay, where is your husband? Sit down, please. Гущин смотрит в окно на боевиков с автоматами в руках, отгоняющих от ограждения разноцветную толпу. А как же те? Нельзя. Им же здесь хана. Читайте контрольную карту. Погодите, давайте попробуем хоть что-нибудь сделать. Зинченко включает приборы. Леонид Александрович, наверняка можно связаться с консульством. Читайте. Гущин с нарастающим беспокойством смотрит в окно. Закрывает боковое окно. Самолет трогается с места. Люди с багажом и детьми бегут за ним вдоль ограждения. Военные удерживают людей за дощатыми воротами ограждения. Вид из-под катящихся шасси самолета. Гущин с горечью смотрит на бегущих за самолетом вдоль ограждения людей. Мы иностранные граждане. Мы не имеем права вмешиваться. Это их дело. Самолет выруливает на взлетную полосу. Толпа бегущих людей прорывается на летное поле. Боевики стреляют сначала в воздух, затем по бегущим людям. Падают подстреленные на бегу мужчины и женщины. Гущин смотрит на побоище. Держа на руках ребенка, бежит мужчина. Женщина с криком опускается на колени рядом с убитым мужчиной. Самолет разгоняется в сторону закатного солнца. Вдоль полосы стоят люди с автоматами. Женщина плачет возле убитого мужчины. Рядом стоит ребенок. Самолет взлетает. Солнце садится. Силуэт самолета в темнеющем небе. Прихожая в квартире Александры. Входит Гущин. Привет. Что с тобой? Что-то случилось? Привет. Александра в красивом платье встречает Гущина. Те ваши правила, полное скотство. Леша. На кухне накрыт праздничный ужин. Где у тебя штопор? Леш. Кто-то гибнет, а тебе говорят, у нас правила такие. Гущин открывает бутылку вина. Ну да. Это именно то, что хочет услышать каждая девушка. Саш, при чем здесь баня городская? Ты знаешь, что произошло? Что? Мы были в Африке. Там были беженцы. Мы могли их взять на борт. Но нас да, правила... Да, я знаю все. Тогда чего ж ты? Вот мне интересно, Леш, почему мужики вместо того, чтобы действовать, начинают жаловаться? Ну, остановил бы самолет. В чем проблема? Саш, давай только без этих твоих... А ты только на кухне смелый, а? Ты в своем уме? Не ори на меня. Тебя не... Не ори на меня. Оба смотрят друг на друга с обидой. Ты совсем дура? Все, больше ни слова. Александр идет к телефону, набирает номер. Гущин вздыхает. Алло, такси? Саша. Можно машину? Гущин грустнеет. Фестивальная 2, первый подъезд. Пассажир будет ждать у подъезда. Да, спасибо. Гущин резко встает из-за стола. Лечится, да? Александр поворачивается, подняв подбородок. Баба, ты за штурвалом. Гущин разворачивается, уходит. Александра потерянно смотрит ему вслед. Зона досмотра аэропорта. Гущин выкладывает на стойку телефон. Проходит вслед за Зинченко. Здравствуйте. Александра на трапе и Гущин на лестнице смотрят друг на друга через стеклянную стену. Александра отворачивается, Гущин тоже. Зинченко наблюдает за ними. В салоне самолета. Вот вы думаете, что я часто летаю? Напрасно так думаете. Я ведь не часто летаю. Извините, разрешите стаканчик. Ну, когда полетим уже? Скоро полетим. Да. Андрей, да, улыбаясь, забирает у престарелой дамы пустые стаканы. Вот вы, наверное, думаете, что я часто летаю. А я летаю не часто. Это, между прочим, мне внучка все организовала. Вика приносит Зинченко кофе. Пожалуйста. Спасибо. Может, и вы чего-то хотите? Нет. К трапу подъезжают три машины. Дождались, наконец. Из машины выходит лысый мужчина и сопровождающие с чемоданами. Борт 117. Все пассажиры на борту. Мы готовы к взлету. Ваши места здесь. Располагайтесь, пожалуйста. Так, давай туда. Лысый мужчина указывает спутнику кресло. Пристегните ремень. Приятного полета. Так, барышня, коньяку мне принесите. Вика склоняется над лысым. Сейчас уже нельзя. Начинается руление. Как только мы взлетим, я сразу принесу. Девушка, а вы не понимаете, кто это? Газет не читаем? Спутник лысого. Телевизор не смотрим, да? Сережа, не балуйся. Минуточку. Вика заходит в кабину пилотов. Леонид Савич, там этот, коньяку требует. Ну, налей, пусть подавится. Вика выходит. Триммер. 30%. Управление. Проверено. Вика приносит лысому коньяк. Лысый курит. Молодцы, мне все нравится. Ваш коньяк. Спасибо, вы старались. Сигарету потушите, пожалуйста. Курение на борту запрещено в течение всего полета. И что, вы меня высадите? Подходит Андрей. Потушите, пожалуйста, сигарету. Вы нарушаете правила поведения на борту. Какие правила? Ты с кем говоришь-то? Успокойтесь, пожалуйста. Ты что, не знаешь? Сядьте, пожалуйста. Я сейчас тебя успокою. Леонид Савич, у нас ЧП. Андрей у нас сразу... Сказал, все в порядке. Не лезь. Не лезь. Все в порядке, пошли. Не дергай меня. Вика. Да убери ты руки. Оставаться на месте. По инструкции пилот не имеет права покидать кабину. Да, сейчас. А если это провокация и захват самолета? Стажер Гущин. Гущин идет к лысому. Туши сигарету, пожалуйста. Вы кто? Второй пилот. Вы? Извозчик. Вот идите и везите. Не отвлекайтесь. Гущин берет сигарету лысого и опускает ее в бокал с коньяком. Да, что ж ты делаешь? Спутник лысого встает, Гущин толкает его в кресло. Лысый замахивается. Гущин бьет его. Пассажиры снимают на камеру. Зинченко наблюдает драку в монитор. Говорит борт 117. Чрезвычайная ситуация. Возвращаюсь к терминалу. У трапа самолета лысого со спутником встречает полицейский микроавтобус. Машина уезжает. Сюда с эскортом, отсюда с эскортом. Лафауник, да? Стажер Гущин, у вас есть инструкция доставить пассажиров из точки А в точку Б. Я приказывал вам оставаться на месте и не покидать кабину. Вы слышали мой приказ? Да уйдите вы с кофе! Стюардесса уносит чай с лимоном. У Гущина порван рукав рубашки. Вот мне интересно. Вот если бы он простой пассажир был, тоже бы рейс задержали? Тоже коньячку налили по первому требованию, да? Вы соображаете, что говорите? А вы? Соображать, что делаете? Так, все, выгнать вас к чертовой матери. Выгоняйте. Что? Зинченко сдергивает наушники. Выгоняйте. Так я и знал. Но не получается у меня, как у людей. Это нельзя, то нельзя. Вон, ему все можно. Он с мигалкой. А ты как хотел? Среди людей живешь. Надо иногда и потерпеть, и уступить. Ты когда-то уступал. Вот потому и хлебаю. Без толку с тобой разговаривать. Только рушить умеете, а строить ни хрена. Авиапромышленность к черту. Летаем на чужих самолетах. Страну разворовали. Пав, ты че, я-то какую страну разворовал? Гущин старший машет рукой. Пав, прости, если я тебя расстроил. Я же всегда на тебя смотрел. Я и в летчики-то пошел, потому что, как ты хотел. Вон, когда тебя за рубеж позвали главным конструктором, а ты не поехал, меня прям как осенило, что ты, я не знаю, патриот, что ли? Да какой я патриот? Патриотизм это никогда бла-бла-бла-бла-бла. И никогда пьяный в фонтане флагом машешь. А когда у тебя старики в стороне не побираются, патриот он. Витаешь в облаках со своими завиральными идеями. Там не получилось. Здесь не устроился ни бабы, ни неба, ни судьбы. У тебя это как будто все есть. Отец оборачивается с рукописью в руке, снимает очки, вздыхает. Пошел вон. Гущин-младший достает из кармана ключи, бросает их на стол, выходит. В квартире Зинченко. Да, я тебе доложу, этот стажер всех подвел под монастырь. А? Че, занимается? Жена пожимает плечами со странным выражением на лице. Оба прислушиваются возле двери комнаты сына. Зинченко открывает дверь. В комнате полумрак. Заглядывает жена, прикладывает ладонь ко рту. Давай, еще давай. Не халтурь. Зинченко включает верхний свет. На полу на ногах Лены сидит Валера. Лена выглядывает через его плечо. Лена пытается вытащить ноги из-под Валеры. Пусти. Пусти. Валера оборачивается к родителям. Лена бросает в сумку книжки, натягивает кофту. Пышная грудь выглядывает из ее блузки. Валера протягивает ей очки. Лена идет к двери, надевает очки, поднимает глаза на Зинченко, стоящего в проеме двери. Здрасте. Пытается запахнуть кофту на груди. Протискивается в дверь между супругами. До свидания. Уходит. Зинченко с недоумением провожает Лену взглядом. Жена входит в комнату сына. Я тебе говорила, что черти что вытворяет. Ты что, не видишь, что он с ума сходит? Запираться надо. Ты же сам сказал не запираться. Ну-ка, отойди от перекладины. Ты хоть соображаешь, что ты делаешь? У нее муж в моем авиаотряде работает. Как я ему в глаза буду смотреть? Да какой он муж? Его дома нет, он летает постоянно, как ты. Что? Зинченко медленно оборачивается к жене. Она держит в руках кроссовки сына. Что? Сдвинув брови, Зинченко выходит из комнаты. Жена с беспокойством смотрит ему вслед. Что ты подумал такое? Обращается к сыну. Что он подумал? Смотрит вслед мужу. Ты что это такое ему сказал? Ничего не сказал. Жужик. Выбегает. Что случилось? Валера несколько раз подтягивается на перекладине. На кухне у раковины Зинченко моет тарелку с выражением глубокой задумчивости на лице. Жена медленно идет к нему, прижав кроссовки сына к груди. Останавливается, смотрит непонимающе то на руки, то на лицо мужа. Ночь. Зал ожидания в аэропорту Шереметьево. Пустые ряды кресел. Неловко привалившись плечом, на крайнем сиденье спит Гущин. Фонари на летном поле освещают зал через стеклянную стену. Через зал аэропорта, заполненный пассажирами, идет Александра. Возле зоны досмотра ее догоняет Гущин. Саш! Здравствуйте. Прости меня, пожалуйста. Все в порядке. Не волнуйся. Послушай, я забираю документы, все равно выгонят. Сочувствую. Мы можем нормально поговорить? О чем? О нас. Мне плохо без тебя. Очень плохо. Понимаешь? Встает перед Александрой. Плохо без тебя. Прости, у меня рейс. Александра обходит его. Саша. Леша, я все понимаю. Честное слово, ты хороший. Просто, наверное, я взрослее. Александра уходит. Гущин, сунув руки в карманы, грустно смотрит ей вслед. Вид сверху на двухъярусную парковку возле терминала. Взлетает самолет. Зинченко захлопывает дверцу припаркованной машины. Зинченко проходит зону досмотра. Возле лифта его останавливает директор компании Шестаков. Берет Зинченко под руку, заходит с ним в лифт. Гущин в это время садится в аэроэкспресс. Ты командир или ты кто? Как ты мог выпустить этого сопляка из кабины? Весь интернет в роликах. Драка на воздушном судне с нашим же акционером. Я только что из министерства. Там такая атака идет на компанию. Мы хрен выберемся. Выгнать тебя к черту мало. Погоняйте. Лифт опускается. Что? Двери лифта открываются. Шестаков нажимает кнопку. Двери закрываются. Ну-ка, повтори. Я извиняться не буду. И я этому сопляку завидую. Меня как учили? Сиди смирно. Тебе хамят, молчи. В рожу плюют, терпи. У меня же вот здесь нельзя написано. А вот здесь... подчеркнуто. Всего боимся. За инструкции думаешь, прячемся, непонятно, такой, когда да? и кем придумали. А у меня вот каждый день вот так вот. И ничего, знаешь, терплю. И я терплю. А он не терпит, потому что парень правильный. Ты сначала своего правильного парня научи нормально себя вести. Значит так. У нас один борт зафрахтовали азиаты. Вылетает сегодня. Экипаж меняем, летишь ты. Поездка минимум на месяц, так что сможешь отсидеться, пока душу стихнет. Возьмешь он с собой двух опытных вторых пилотов на смену. Бери любых, самый бери. А сосунка этого мы увольняем. Точка. Нет, не увольняем. Зинченко упрямо сжимает губы. Не понял? Не увольняем. Шестаков раздраженно вздыхает. Он тебе что, сын, что ли? Да нет, не сын. Он пилот от Бога. Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Он такое в кабине вытворяет. Я такого не могу. Так что спасибо, конечно, но без него не полечу. Гущин сидит в вагоне аэроэкспресса. Сбрасывает звонок мобильного телефона. В проходе появляется запыхавшийся Зинченко. Ты чего на звонки не отвечаешь? И кто разрешил забрать документы? А вам-то что? Зинченко хватает вещи Гущина, выскакивает на платформу. Гущин за ним. Леонид Саевич! Экспресс уезжает. Леонид Саевич, Гущин и Зинченко остаются на платформе. Все, я не вернусь, батя, вид сквозь окно едущего поезда. Зинченко стоит, Гущин машет руками, что-то доказывает. Зинченко, держа в руках вещи Гущина, оглядывается на ушедшую электричку. Все? Тяжело дыша, Гущин смотрит в сторону. Значит так. Не хотите больше летать, это ваше личное дело. Можете идти на все четыре стороны. Но один полет вы все-таки сделаете, так как за вас поручился один придурок. Готовьтесь к рейсу. Отдает Гущину сумку. Какой придурок? Гущин растерян. Нашелся один. На свою голову. Валера заглядывает в турбину самолета. Я так решил. Пусть со мной побудет. А пересдача? Его же из института выгонят. Вот через месяц и пересдаст. Как раз язык подучит. Там только на английском и говорят. Ну, что-то нельзя, понимаешь? Это что, пожар, что ли? Я половину вещей дома оставила. Такси ладила. Носки забыла положить. Я сам куплю. Ну, хорошо, только не забудь. Идут к трапу. А что ты такая нарядная? Что? Куда нарядилась? Я... Все время так на работу хожу. Всегда. Разглядывает жену. Всегда? Каждый день. Оглядывается на сына. Угу. А что ты? Валера на подъемнике трапа. А ну-ка, слезь оттуда! Валера неохотно спрыгивает. Ты слышал, что я тебе сказал? Какой смысл его на целый месяц увозить? Сидел бы дома за учебниками, а я бы за ним следила. Да, зачем? Безобразие. Просто. Валера делает сальто назад. Валерка, прекрати, слышишь? Я сказала прекрати. А по-человечески нельзя? А поцеловать, сын? Все. Пока. Прохладно. Ну что, давай прощаться. Зинченко чувствует себя неловко. Ты это... пропуск не забудь вернуть. Зинченко и жена смотрят друг на друга. Носки. Зинченко неловко целует жену в щеку. Пока. Пока. Зинченко уходит. Жена смотрит ему вслед. В покрасневших глазах стоят слезы. Машет рукой. Гущин, прошу любить и жаловать. Наш сменный второй пилот. В дверях кабины стоит Александра. 4 недели будем летать вместе. В одном экипаже. Гущин и Александра смотрят друг на друга. Готовимся к взлету. Первая вахта Кузьмина, вторая Гущин. Гущин кладет наушники, поворачивается к Зинченко, долго смотрит на него. Поднимается, выходит. В дверях встречается с Валерой. Здрасте. Здрасте. Пап, можно ли тут? Посторонним нельзя в кабине. Иди в салон. Сумку возьми. Передает сыну сумку. И стюардесс там. Не-не. Валера выходит, закрывает дверь. Александр оборачивается на дверь, вздыхает. Зинченко готовится к взлету. Вы специально, да? Что? Вы специально меня взяли. Специально. Говорят, рука у вас легкая. Саш, готовьтесь к рейсу. Самолет едет рядом с машиной сопровождения. Выруливает к взлетно-посадочной полосе. Полоса сияет, освещенная низким солнцем. Самолет взлетает. В салоне нет пассажиров, только экипаж. Валера разговаривает с бортпроводницей. Серьезно? Потому что постоянно перелеты. Ты постоянно сжигаешь калории. Потому что ходишь, сидишь. Я тебе серьезно говорю. Если бы ты жила просто дома сейчас, то другое дело. Андрей склоняется над спящим Гущиным. Гущин. Гущин. Гущин просыпается. Тебя капитан зовет. Гущин встает, набрасывает на плечи китель, направляется в кабину пилотов. Остров Канву, слыхали? Вулканический остров на севере. Только что передали, землетрясение там было. Есть вероятность новых толчков. Просят помочь эвакуировать пострадавших и раненых. Мы ближе всех летим порожняком, авиакомпания говорит решение на наше усмотрение. Полетели? Зинченко оглядывается на Гущина и Александру. Оба смотрят серьезно. Говорит 117-й. Меняю курс на Канву. 117-й. Мы не успеем получить допуск. Успеете. Разрешите занять место пилота? Не разрешаю. Там аэродром на скале. Заход на посадку очень трудный. И что? А то, что Кузьмина более опытный летчик. Гущин пожимает плечами, устраивается в кресле поудобнее. Ночь. Самолет входит в облачность. Впереди над облаками возвышается конус горы. На хвосте, крыльях и корпусе самолета мигают навигационные огни. Выпускаются шасси. Посадочная полоса представляет собой узкий скальный язык. Самолет заходит на посадку. Касается полосы колесами шасси. Вид сверху на самолет, бегущий по размеченной огнями полосе. Борт 117, белый самолет с красно-синей полосой приближается к зданию аэропорта. Ярко светятся фары рулевого шасси. Самолет поворачивает перед зданием. Пилоты с тревогой смотрят на медицинские палатки у входа, на людей с носилками, на покосившуюся надпись «Канву». Рядом со стеклянными дверьми входа в аэропорт стоит самолет с надписью «Осма» на борту. Александра заканчивает разворот. Люди бегут к самолетам. Группы людей перемещаются по полю и возле медицинских палаток. Самолет медленно катится. Вид снаружи в кабину пилотов через лобовое стекло. Подъезжает трап. Открывается люк двери. Выходит Андрей. За ним Вика. К трапу спешит мужчина в летной форме. За ним женщина-врач. Виктор Николаевич, ну постойте, пожалуйста. Ну давайте сделаем укол. Ну, пожалуйста. Да перестаньте. Ну. Здравствуйте. Здравствуйте. Это хорошо, что вы прилетели. Очень хорошо. Заберете наших специалистов, женщин и детей. Среди них есть раненые. Сейчас еще подойдут автобусы с людьми. Нужно забрать всех, кого только можно. Хорошо? Местные тоже будут? Местных здесь нет. Люди вахтовым методом работают. На заводе и разработках. К трапу подбегают женщины с детьми, мужчины. Здравствуйте. Это российский самолет? Да, российский. Вы нас заберете? Ну, конечно, заберем. Здравствуйте. Сейчас забраемся, полетим. Когда? А паспорт-то возьмете? Возьмем без паспорта, не переживайте. Мы можем, пожалуйста. Скажите, а тела вы тоже с собой заберете? Какие тела? Ну как, тут погибшие, много погибших. Давайте с живыми разберемся. Пилоты оглядываются. Какие прогнозы? Все может быть. Сами видите, все может быть. Я не знаю. А кто знает? Проблемы с вулканами еще будут однозначно, но когда и с какими промежутками, непонятно. Надо улетать скорее. Это вулкан, вы что, не понимаете? Не волнуйтесь. Автобусы приедут и улетите. Они вот-вот должны быть здесь. Наверное. Наверное? Вы хоть за что-нибудь здесь отвечаете или нет? Перестаньте. Не кричите на него. У него шок. Жена только что умерла. Виктор Николаевич отходит в сторону. Это необходимо. Врач делает ему инъекцию. Это успокоительное. Я в диспетчерскую. Сразу назад. Гущин уходит. Саша. Александр оглядывается. Сходите к медикам. Узнайте, что там. Хорошо. Александр уходит. Рядом со стеклянной диспетчерской на крыше здания ведутся сварочные работы. Гущин и Александр идут параллельно на расстоянии друг от друга. Гущин смотрит на Александру. Александр замечает Гущина, поворачивается, идет к нему, он к ней. К Александре подбегает женщина. Девушка, помогите. Я вас прошу. У мужа травма серьезная, спина. Он сидеть не может, а лететь надо. Может, его в самолет как-то уложить? Женщина уводит Александру к медицинским палаткам. Гущин входит в здание аэропорта. Гущин озирается по сторонам. В зале ожидания возле рядов кресел на чемодане сидит маленький мальчик. Мужчина дает ему планшет с игрой и отходит. Малыш играет. Юноша стоит на коленях перед сидящей в кресле девушкой. Держит ее руки в своих. Гущин идет к лестнице. Гущин взбегает на второй этаж. Мигают строчки табло. Бригада ремонтников занята починкой освещения. Свет начинает мигать, Гущин тревожно оглядывается. Люстра искрит, на табло исчезает изображение, здание качается. Падают люстры и планки потолка, люди в панике. Рушатся межэтажные перекрытия, падают балки. Вид сверху на мигающую взлетную полосу на скальном выступе. Люди бегут из здания аэропорта. Падают буквы надписи «Канву». Александра, едва удерживаясь на ногах, оглядывается на здание. Покрытие взлетного поля вспучивается, лопается, образуются ямы. Здание качается. Люди мечутся в панике, пытаясь найти спасение. Люди держатся друг за друга. Взрывается диспетчерская на крыше здания. Полотно взлетной полосы обрушивается. На оставшемся участке вспыхивает разлившееся топливо. взрываются емкости с топливом. Река пламени течет по взлетной полосе к цистернам с водой на водонапорной вышке. Взрывается стоящий на поле самолет. Борт 117 встряхивает. В салоне хватается за спинки кресел Вика. Трап отъезжает от борта. Валера длинным прыжком возвращается в самолет. В здании обрушиваются перекрытия. Люди падают. Кренится и валится строительный кран. Стрела его падает на самолет с надписью «Осмо». Девушка висит, ухватившись за фрагмент перил. Гущин бросается ей на помощь. Самолет, на который упала стрела крана, начинает двигаться к зданию аэропорта. Нос самолета приближается к стеклянной стене здания. Люди разбегаются. Гущин вытаскивает девушку наверх. Нос самолета проходит сквозь стену. Гущин успокаивает девушку. Подбегает парень. Люди возле трапа борта 117 напуганы. Успокойтесь. Я сказал, тихо. Там и тут горят разлетевшиеся фрагменты взорвавшегося самолета. Люди не знают, куда бежать. Подземные толчки прекращаются. Гущин оглядывается. Люди выбираются из укрытия и поднимаются на ноги. Повиснув на руках и спрыгивая с обломка стены, Гущин спускается на пол первого этажа. Из-под обломков пластика вытаскивает мальчика. С мальчиком на руках Гущин оглядывается. Мальчик кашляет. Горит салон въехавшего в стену здания самолета. К вышедшему с ребенком на руках Гущину бежит мужчина. Люди выбираются из руин здания. Подбежавший мужчина забирает у Гущина ребенка. Летное поле освещено огнями пожаров. Возле горящего самолета Гущин своим кителем сбивает пламя со спины человека. Гущин идет по полю. Вспыхивает самолет. Бежит горящий человек. Несут носилки с ранеными. Горящий самолет разваливается на куски. Саша! Плечо держите! Саша! Находит Сашу. Ты жива? Да. Давай, иди к самолету. Мы хотим помочь. Быстрее. Пойдем. Люди бегут к борту 117. Зинченко и Андрей пытаются сдержать толпу трапа. Без паники! Пожалуйста, без паники! Тихо! Спокойно! Спокойно все! Всем спокойно! Поддерживая мужчину и женщину, к самолету спешит Виктор Николаевич. Женщины и спасатели в оранжевых куртках несут на носилках мужчин. Андрей свистит. Валера, Зинченко, иди сюда! Валера и члены экипажа помогают добраться до трапа раненым людям. Послушайте меня внимательно! Успокойтесь! Зинченко с Викой на трапе перед толпой. Не отходите! Не отходите от самолета! И не волнуйтесь! Через несколько минут мы получим разрешение. И объявим посадку, пожалуйста, без памяти. Саша и Гущин в толпе людей. Подъезжает машина с мигалкой. Виктор Николаевич бежит к ней. Гущин, ты Валеру не видел? Вон он. Где Валера? Валера и Андрей тащат раненых. Сейчас, потерпите. Сейчас. Давай сюда. Гущин помогает ему. Валера, иди сюда. Я тебе что сказал? Не отходи от трапа. Зинченко идет к Виктору Николаевичу. Все, мы улетаем отсюда. Не получится. Мне сообщили, основная полоса разрушена. Придется вызывать подмогу с большой земли. Но это только утро. Гущин подходит к ним. А вон там, за водонапорной башней. Там же еще одна полоса, нет? Вы же видите, что там творится. Море огня. Топливо горит. Топливо хранилище взорвалось. Конечно, когда догорит, можно попробовать взлететь. Но та полоса короткая. Она для малой авиации. Ваш самолет слишком тяжелый. Он даже не успеет разогнаться. Ах, вот автобус. Виктор Николаевич бежит к автобусу. Принято. Автобус останавливается. Валера бежит на помощь приехавшим. Сюда, сюда, скорее сюда. Зинченко оборачивается на сына. Валера, залезай. Отойдите от трапа. Спокойно, не переживайте. Пустят всех. Может, все-таки попытаться погасить пожар на второй полосе. Там же водонапорная башня, видели? Ну и что, все равно разбега не хватит. В море ухнемся. Что будем делать? Пока не знаю. Валера и экипаж встречают людей, прибывших в автобусе. Куда идти? Зинченко идет за сыном. Валера! Туда иди. Прошу, вернись к самолету. Волоча за собой чемодан на колесиках, к пилотам подбегает женщина. Кто здесь главный? Вы главный? Нет. Где командир? Вот командир. Товарищ командир, стойте! Здравствуйте, меня Маргарита зовут. Надо ехать обратно. У меня там сестра, дети, люди еще. Где еще люди? Там еще один автобус в горах остался. Я ей сказала, давай поедем вместе. Но она такая упрямая, она все делает по-своему. А я ей сказала, давай со мной поедем. У нее дети маленькие, просто дура. Все, Леонид, когда сажаем людей? Да подождите, пока не можем. Я не знаю, что с ними делать. Я говорю водителям, давайте обратно. А они меня там обвал. А если на микрике? Можно, конечно, попробовать, но там еще человек 30 осталось. В одну машину не поместится. Да поехал. Нет, не поехал. Да, Исаевич, все равно пока лететь не можем, я быстро. Так, вы летчик, и ваше дело самолет. Оставайтесь здесь. И что, как тогда в Африке? Ну, полетели, бросим их тут. Мы зачем здесь вообще? Я быстро. Задержав взгляд на Саши, Гущин идет к машине. Зинченко останавливает Валеру. Я с вами, я покажу. Я справлюсь, к самолету. Оставайся здесь. Там и без тебя разберутся. Это взрослые дела. А мне не 7 лет уже. Зинченко встречает твердый взгляд сына. Валера уходит вслед за Гущиным. Леонид Саевич! Леонид Саевич! Он всех не увезет! Разрешите, я с ним поеду. Зинченко оглядывается на сына. Андрей, за пацаном моим присмотри. Хорошо. Андрей бежит к синему микроавтобусу. Гущин и Саша смотрят друг на друга долгим взглядом. Гущин захлопывает дверцу. Белые и синие микроавтобусы уезжают. Зинченко и Саша смотрят им вслед. Ночь. По горной дороге Серпантину едут две машины. Вид сверху на узкую ленту дороги над пропастью слева и скалой справа и две едущие друг за другом машины. На дорогу падает и разваливается на горящие куски прессованного пепла вулканическая магма. Гущин и Андрей останавливают машины, выходят и смотрят вверх на гору. Отражение огненного сполоха на лобовом стекле машины. Аэродром. Люди у трапа борта 117 смотрят вверх на гору. Что творится-то? Это не в поселке? Это не в поселке, это выше. А что там? Там горнорудный комбинат. Полетели отсюда. Да не бойтесь, в шахте страшнее. Наверное, опять работать стали. Фонари вон зажгли. Пожар на горнорудном комбинате. Пламя вспыхивает тут и там. Бегут рабочие в касках. Конструкции взрываются, разлетаются. Горящий человек падает с платформы. Люди, спасаясь, покидают комбинат. Разрушается все. Слепящее пламя взрывов. В чем дело? Почему нас не сажают в самолет? А? Придется когда потерпеть. Прошу, пожалуйста. Полоса повреждена, все вылетят минимум. Успокойтесь. Зинченко идет вдоль борта 117. К стоящему невдалеке самолету бегут люди. Поднимаются на трап. Вот идет посадка. Пошли. Я не пойду. Пошли, я тебе говорю. Я не пойду без Максима Петровича. Тогда держи. Куда? Вернись! Хорошо! Нам надо людей дождаться! Понимаете или нет? А, вон самолет! Успокойтесь, сейчас полетим! Самолет трогается с места, идет на взлетную полосу. Маша, где Петр? Там в самолете! Как в самолете? Вот в самолете полетим! Маша, как в самолете? Стоящие группы Зинченко, Саша, Вика, Виктор Николаевич и люди возле борта 117 наблюдают взлет самолета. Самолет разгоняется, натыкается на груду обломков, взлетает вверх и воспламеняется. Перелетает обвалившуюся часть полосы, падает, взрывается. Люди с ужасом наблюдают гибель самолета. Вик рыдает, закрывая ладошкой рот. Падает горящий хвост самолета. Горная дорога. Машины тормозят, останавливаются. Гущин, Андрей и Валера выходят, смотрят на камни, завалившие дорогу. Наверху обвала появляется женщина. Help! Help us! Help! We are here, please! Спокойно, говорите по-русски. Вы за нами? Да. Там ребенок застрял. Где? В автобусе. Автобус завалил, он внутри достать не может. Сыночек! Пробраться, пожалуйста. Сыночек! Не останавливайтесь! Сделайте что-нибудь! Стой там, я тебе сказал. Там мой сын, помогите! Валера лезет в засыпанный камнями автобус. Валера, ты куда? Пусть, пусть! Валера! Валера, вылезь оттуда! Я прошел! Мамочка, он там живой? Настя, я тебе сказала, застегнись. Разворачивай микрики, рассаживай людей по машинам и жди. Ага. Хорошо. Может, помочь? Не надо, идите к машине. Двигайтесь за мной! Паники! Да. Сейчас нас эвакуируют! Осторожно! Организованно! Все со мной! Организованно идем! Валера находит мальчика. Я здесь! Луч фонарика. Ты ранен? Нет! Давай, ползи сюда! Не могу! Ногу зажало! Дай руку! Толкайся ногой! Валера и мальчик напрягают все силы. Толкайся ногой, давай! Не выходит! Давай еще, давай, у нас получится! Подземный толчок. Автобус встряхивает. Гущин поднимает взгляд на гору. Над горой появляется пламя. Что? Радио передали, там совсем плохо. Скоро идет лава. Всплеск огненной лавы. Языки пламени текут по склонам горы. Заливают поселок Горняков. Огненные реки текут по улицам. Вспыхивает едущая машина, врезается в столб. Бежит и падает воспламенившийся человек. Вид сверху на залитый огнем поселок. Падают пылающие куски лавы. Возле автобуса. Гущин поднимается на ноги, смотрит на огненные потоки с горы. Валера! Валера! Не получается! Валера упирается плечом куском железа. Валера! Валера стискивает зубы, напрягает все силы. Мальчик вытаскивает ногу. Валера, давай быстрее! Пошел. Гущин, Валера и мальчик с матерью спешат перебраться через завал. Андрей указывает на гору. Там огонь, скорее! Давай, давай. Ну, господи, боже мой, ну давайте! Быстрее! Быстрее! Андрей сажает мальчика в машину. Пожалуйста, быстрее! Аэродром. Люди возле борта 117. Мужчина обнимает плачущую женщину. Зинченко указывает Виктору Николаевичу настоящий на поле самолет. А это что за самолет? Который? Вот тот легкий, грузовой. Он в рабочем состоянии? Должен быть в рабочем. А где пилоты? Погибли пилоты. Весь экипаж. У него разбег короткий. Есть шанс, что оставшейся полосы может хватить. А если не хватит? Зинченко смотрит на притихших возле самолета людей. Крупно, освещенные сполохами пламени лица мужчин и женщин, смотрящих с надеждой на группу пилотов. У нас нет выбора, надо убираться отсюда. Что, на этом грузовом самолете? Да, готовьте пассажиров к посадке. Ждем автобусы и вылетаем. В горах, вид сверху, падают лавовые сгустки. Отблески огня на лобовом стекле машины. Гущин за рулем. Валера смотрит в лобовое стекло вверх на гору. Андрей, едущий первым, тормозит. Люди с ужасом смотрят вперед. Дорогу пересекает раскаленный лавовый поток. Лава разливается на дороге. Давайте назад! Куда назад? Аэропорт впереди! Тихо! Андрей смотрит в зеркало на машину Гущина. Оглядывается. Гущин сдает назад, отъезжает. Андрей делает то же самое. Огненный ручей вытекает на дорогу под колеса машины Андрея. Мотор глохнет. Давай, давай, давай! Машина останавливается в огненной луже. Загорается днище. Из второй машины с ужасом смотрят на это Гущин и Валера. Андрей яростно жмет педаль. Распахивается задняя дверца машины Андрея. Показывается мужчина. Еще назад! Я пытаюсь, я назад! Поток лавы тащит машину. Гущин, сделай что-нибудь! Машину сносит к пропасти. Быстро все из машины! Быстро! Пошли, пошли, пошли! Гущин выбивает лобовое стекло и вплотную подъезжает к машине Андрея. Быстрее, быстрее! Выходите из машины! Люди перелезают из машины в машину. Быстро из машины! Выпрыгивайте! Выпрыгивают из машины Гущина и отбегают назад. Прыгай! Давай! Помогают друг другу. Скорее! Скорее! Ну, давай, давай! Пошел, пошел, пошел. Быстрее, Андрей! Андрей, через крышу, слышишь? Андрей вылезает через окно на крышу. Обе машины загораются. Едва удерживаясь на ногах, Андрей готовится прыгнуть. Андрей прыгает с машины на машину, спрыгивает на землю. Первая машина взрывается, летит в пропасть. Гущин хватает Андрея. Живой? Вас спрашиваю. Все, спасибо. Отлично. Да, спасибо. Я обжегся. Спасибо. Есть чудак. Иди сюда. Гущин смотрит на огни за гребнем горы. Это аэропорт? А есть еще дорога? Да-да-да. Сейчас. Товарищи, кто-нибудь знает другую дорогу в аэропорт? Здесь можно по скале. Вниз. Гущин заглядывает вниз под скалу. Аэропорт. Обходя локальные возгорания, пилоты и люди идут к грузовому самолету. Не отстаем! Не растягиваемся! Ветер гонит дым над землей. Пустая кабина самолета. Крутятся винты, работают моторы. Зинченко оборачивается к Виктору Николаевичу. Автобусы пришли? Виктор Николаевич отводит взгляд, опускает голову. Я что-то не понял. А по какой дороге они должны вернуться? Виктор Николаевич морщит лицо. Там уже ничего нет. Они не вернутся. Я, конечно, извиняюсь, но если через 5 минут мы не взлетим, то вообще никакой взлетной полосы не будет. Покрасневшими глазами Зинченко оглядывает ждущих его решения людей. Саша стоит позади, опустив глаза. Все в самолет. Да, давайте. В самолет грузят носилки с ранеными. Люди поднимаются по трапу. Тот самолет-то заправили? Если они живы, Гущин справится. Вика помогает людям на трапе. Саша смотрит на Зинченко больным тяжелым взглядом. Иди в самолет. Берет ее за плечи, бережно встряхивает, поворачивает трап. Вика подходит к женщине. Проходите, пожалуйста, в самолет. Вика уводит женщину. Виктор Николаевич не сводит глаз со стоящих поодаль носилок. Я сейчас. Зинченко и Вика смотрят ему вслед. Виктор Николаевич быстро идет к носилкам. Приседает рядом, снимает укрывающую тело ткань. Смотрит. Опускает ткань на тело, кладет сверху руку. Зинченко, вытянувшись и держа фуражку в опущенной руке, смотрит на него красными воспаленными глазами. Кабина пилота. Зинченко включает приборы. Повернув голову, Саша смотрит на него долгим взглядом. Выпусти закрылки. Поехали. Грузовой трюм. Пассажиры сидят на полу. Вика и вторая стюардесса помогают женщине к врачу. Держите вот так. Я кружу. А я летать. Вот и встретились, да? Что же это? Да успокойтесь вы, женщина! Шахте страшнее! Самолет разгоняется по взлетной полосе. Скорость принятия решения. Леонид Савич, полосы не хватает! Отрыв! Самолет резко отрывается от земли перед грудой обломков. Пассажиры валятся друг на друга. На груди камней появляются Гущин и Валера, женщина с детьми. Мужчины помогают им перебраться через валуны. Люди спускаются на взлетное поле и идут к самолету. Валера бежит в самолет. Андрей командует посадкой. Гущин! Гущин! Тут нет никого! Как это никого нет? А кто будет рулить? Что вообще? Вы что, не видите взлетные полосы? Нет! Мы же тут заживо сгорим! Огненные реки лавы текут со скал. Гущин смотрит на языки пламени на взлетной полосе возле накренившейся водонапорной вышки. Мамочка, ну что вы встали? Ну что вы встали? Кто здесь главный? Вы командир? Вы командир? Эй! Так, вот что, прекратите панику, дайте разобраться. Мы вас спрашиваем, как будем взлетать? Гущин переводит взгляд с людей на вышку и обратно. Взлетать будем по второй полосе в конце поля. Все на борт, быстро! Так, товарищи, организованно! Организованно! Стой по закону! Спокойно, спокойно. Проходим. Так, Чкалов, собрался. Сказали, что женщины и дети. Проходите, женщины и дети. Гущин вбегает в кабину. Люди занимают места. Валера помогает в салоне. Я помогу. Гущин включает приборы. Продолжается посадка. Без суеты! Организованно! Не сядь. А где мама? Ты сказала, она в самолете. На другом самолете. Разгоняются турбины самолета. Огненные потоки приближаются к летному полю. Мужчина с папкой пересчитывает пассажиров в салоне. Сядьте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста. Садитесь. На летное поле попадает раскаленный лавовый сгусток. Вид сверху на огонь, текущий к самолету. Падают лавовые сгустки. Руки гущно двигают рычаги и тумблеры на приборной панели. Самолет трогается с места. Позади самолета на поле выплескивается огненная лавовая волна. Огонь течет по пулю. Валера крутит головой, глядя в иллюминаторы правого и левого борта. Позади самолета падают сгустки спекшегося пепла и лавы. Гущин ведет самолет к началу взлетной полосы. Андрей в салоне закрывает багажные дверцы над головами пассажиров. Каску снимите, пожалуйста. Гущин оглядывается на волну огня, текущую за самолетом. Кто-то из пассажиров смотрит в иллюминатор, кто-то в страхе закрывает глаза. Андрей идет по проходу. Ремень застегните. Здесь. Вид сквозь стену огня на удаляющийся хвост самолета. Самолет выруливает на взлетную полосу. Гущин останавливает самолет в начале взлетной полосы. Андрей заглядывает в кабину. Что встали, командир? Почему не взлетаем? Топливо горит. И что же делать? Гущин оглядывается на Андрея. Вышку видишь? Ну? Там вода. Тросы вот-вот прогорят. Вышка опрокинется. Вид сверху на самолет в начале взлетной полосы. У нас будет несколько секунд, чтобы взлететь. А если не опрокинется? Все. Обсудим после мягкой посадки. Давай, иди в салон, ты там нужнее. Лавовый горящий язык ползет в сторону стоящего самолета. Гущин рукавом вытирает пот со лба и глаз. Кусая губы, напряженно всматривается в огонь вокруг вышки. Падает прожекторный столб возле вышки с водой. Вышка начинает крениться на бок. Сзади к самолету приближается горящая лава. Бушующее пламя. Вид сверху. Море огня позади самолета, огонь впереди. Огонь подбирается к взлетной полосе слева. Разливается вдоль полосы. Гущин с тревогой смотрит на него. Гущин смотрит направо. С гор низвергается раскаленная лава. Гущин смотрит вперед. Трогает тумблер. Цистерны на вышке наклоняются к огню. Самолет начинает разбег. На измученных лицах пассажиров страх и отчаяние. Огненная лава гонится за самолетом, разливается слева и справа. Самолет несется к полосе горящего горючего. Гущин закусывает губу. Вышка падает. Пламя впереди потухает, сзади догоняет. Валера крепко зажмуривает глаза. Андрей смотрит перед собой. Шасси самолета катятся по полосе. Гущин жмурится от ярких вспышек искр, бьющих в лобовое стекло. Перед самолетом падает горящий сгусток вулканического пепла. Правое шасси горит. Самолет резко задирает нос, переднее шасси поднимается. Полоса заканчивается. Самолет отрывается от земли, оставляя позади море огня. Огненные потоки стекают со скалы в океан. Самолет летит сквозь дым и осыпающийся искрами вулканический пепел. Убираются в шлюзы шасси самолета. Правое обгорелое шасси застревает. Мигает надпись. Шасси не двигается. Гущин стискивает зубы. Из левой турбины вылетают искры. Вид в окно иллюминатора. Огонь, бьющий из турбины. Над головой Гущина загорается красная лампочка «Fire». Огонь. Пассажиры выглядывают в иллюминаторы. Мы горим! Мы горим! Мотор извергает огонь и черный дым. Гущин быстро перебирает кнопки и тумблеры на приборных панелях. Мигает надпись «Fire». Огонь гаснет. Самолет дергается. Андрей успокаивает пассажиров. Валера вскакивает, бежит в кабину. Сядь! Ничего! Не с голову! Спокойно, Чкалов. Все в порядке. Посиди со мной, а то бензинчика скушаем. Давай, смелее. В кабину заглядывает Андрей. Там пожар левого. Все под контролем. Успокой людей. А как их успокоить? Ласково. Ты ж мужик. Андрей кивает, уходит. Звонит телефон. Гущин-старший снимает трубку. Слушаю. Едет в машине. Знаешь, Взлет был осуществлен в экстремальных условиях. Самолет идет сквозь вулканический пепел. Из-за пепла начался пожар двигателя. Как скоро они могут выбраться из пепла? Неизвестно, но может загореться и второй. Там поблизости есть хоть какая-нибудь посадочная полоса? Какая полоса? Там океан. 117-й. А что у тебя с противопожарной системой? Система пожаротушения сработала. Огонь сбит, но двигатель полностью вышел из строя. Иду на одном. Валера со спугом смотрит на мигающую надпись. Огонь во второй турбине. Пожар второго двигателя, снижай обороты. Попробую сбить пламя. Андрей склоняется над креслом. Ребят, прикройте штормчик, а? Мигает надпись «Fire». Аэропорт. Гущин-старший идет в диспетчерскую. Игорь Николаевич. Кто за штурвалом? Стажер нашего Зинченко. Только недавно на работу взяли. Система пожаротушения права не включаю, иначе двигатель заглохнет. Валера, вцепившись в ремни, сидит в кресле второго пилота. Горит правый двигатель. Гущин держит штурвал. Валера зажмуривается. Гущин мягко двигает рычаг. Самолет выходит в чистое небо. Прошел пепел. Гущин смотрит на мигающую надпись. Ждет. Горение в турбине прекращается. Надпись гаснет. Гущин улыбается. Пожар прекратился. В диспетчерской облегченно вздыхают. Пассажиры прислушиваются, оглядываются, обмениваются взглядами. Молодая женщина обнимает двоих мальчишек. Чкалов! А? Давай, иди в салон, посмотри, что там. Валера идет по проходу. Мужчина с папкой останавливает его. Скажите, а кормить будут? А что? У меня люди. Машет рукой, указывая на папку. Сильная вибрация двигателя. Двигатели забиты пеплом. Шасси тоже проблемы. Готовьте ближайший аэропорт. Ближайший. Петр Сергеевич, надо готовить Петропавловск. Женщина оглядывается. Дальше улететь не смогут. Там полоса тяжелая. Сопки. Готовьте Петропавловск. Это единственный шанс. В диспетчерской Гущин-старший, консультанты и Шестаков. Новая информация. Переключитесь на второй канал. Консультант Шестакову. Топливный бак поврежден при взлете. Видимо, утечка горючего. Запасы топлива уменьшаются. До земли не хватит. Повторяю, топливный бак... Крупно, глаза Гущина. Леонид Саевич! Стажер. Стажер Гущин. Гущин, вы живы? Да. Как вы? Вы в порядке? Что с Александрой? Все нормально. Где Валера? Надень наушники. Наушники надень, вон они. Валера хватает наушники. Валера, ты слышишь меня? Слышишь? Валера сглатывает. Я бы тебя никогда не бросил. Валер. Валера бросает наушники. Валера! Слышишь меня? Леонид Исаевич, это... Это я уже. Я понял, стажер. Зинченко снимает наушники. В глазах его стоят слезы. Живо. Александра поднимает мокрые глаза, прерывисто вздыхает. Гущин прикрывает микрофон рукой. Ну ты могучая. Тебе 5 лет, что ли? Он до последнего ждал, самолет дозаправил. Чкалов, хорош ныть, а? Самолет в ночном небе. Зинченко, что у вас? Теряем горючее. План такой. Буду пытаться сесть на воду. Вы подгоняете корабли. И подбираете всех, кто уцелеет. Пассажиры на полу грузового трюма. Другого выхода у них нет. Гущин-старший. Можете подогнать хоть весь флот, но сажать грузовой на воду с пассажирами. При такой волне это безумие. Шестаков обводит взглядом диспетчеров, консультантов, специалистов, включает микрофон. Леня. Сколько у тебя там горючего осталось? Минут на 20, если повезет. Может, все-таки до земли дотянешь? Исключено. Вообще чудо, что летим. Какие есть инструкции для подобных ситуаций? Да какие тут могут быть инструкции? Валера морщит лоб. Гущин, я однажды по телеку видел. Там один акробат перелезал с одного самолета на другой. Прямо в воздухе. Гущин думает, кусает ноготь. Валера с надеждой смотрит на него. Гущин поворачивается к Валере, поправляет микрофон. Леонид Савич, тут идея есть. Как говорит один мой знакомый, завиральная. Гущин отец слушает. Завиральная. Это то, что сейчас нужно. Так, снижайтесь на минимальную высоту до 3000. Это возможно? Допустим. Сможете держать минимальную скорость? 350, не выше. Ну, допустим. Если давление будет приближено к нормальному, я попытаюсь открыть дверь. Я захожу вам в хвост. Вы открываете трюм. Но мы переправляем людей по тросу на мой борт. Шестаков смотрит на Смирнова. А это вообще возможно? Теоретически вроде да. А практически никто не выполнял. Если запросить МЧС, может МЧС что-нибудь подскажет? У них 20 минут осталось, вы что, не слышали? Что тут подсказывать? Да слышал я все, но это гражданская авиация, а не цирк. Там народу полно. А вы не понимаете, давай, что у них нет другого выхода? Машины столкнутся! Отвергайте, предлагайте. Да, 117, я запрещаю рисковать. Ты и так на одном двигателе, тебе самому долетит. Я запрещаю. За неподчинение в тюрьму сядешь. Нам бы сначала всем сесть. Гущин и Валера снимают наушники. Ну что, Чкалов? Это только у военного за спиной парашют, а у нас 200 душ. Ну, не 200, но... Гущин сидит, глядя перед собой. Валера смотрит на него. Гущин поджимает губы, надевает наушники, поправляет микрофон, переключается на салон. Уважаемые пассажиры, с вами говорит пилот Алексей Гущин. Наш самолет летит к материку. Скоро вы будете в безопасности. Но рядом с нами другой самолет. Он поврежден. На нем люди. Они не долетят, если мы не поможем. Нам придется рискнуть и попытаться пересадить их на борт. Я не могу принять такое решение в одиночку. Мне нужна ваша поддержка. Единогласные. Кто за? Гущин поворачивается к Валерии. Чего ты сидишь, Чкалов? Иди считай. В диспетчерской. По инструкции рисковать запрещено. Но как мы будем друг другу в глаза потом смотреть? Вам легко говорить, Тамара Игоревна. Вы, наверное, сами в такую ситуацию не попадали. Вы уверены? Шестаков смотрит на Тамару Игоревну. Отвечать за это кто будет? Просто не будем им мешать сейчас. Шестаков обводит взглядом присутствующих. Валера выходит из кабины, затворяет за собой дверь. В отсеке бортпроводников Андрей поднимается с места. Валера отодвигает шторку, заглядывает в салон. Медлит. Валера входит, встает в начале прохода между креслами и поднимает вверх правую руку. Валера смотрит на сидящих людей. Никто не поднимает руки. Валера идет по проходу, глядя перед собой. Поднимается две руки. Постепенно все пассажиры поднимают руки. Мужчина тянет вверх забинтованную руку. Мужчина с папкой по привычке пересчитывает всех. Молодая женщина вытирает платком заплаканное лицо. Я не могу. У меня дети. Ее сыновья поднимают свои руки. Валера одобрительно кивает им головой. Старший мальчик помогает маме поднять ее руку. Все пассажиры тянут руки вверх. Гущин смотрит в монитор на лес рук над рядами кресел. Самолет в ночном небе. Горят фары и навигационные огни. В кабине Гущин, Валера и Андрей. Вон он! Спокойно, вижу. В лобовом стекле появляется силуэт самолета. Леонид Савич, схожу в хвост. Крупно. Лица Андрея и Валеры. Все, ребят. Делайте страховку за ремни и открывайте дверь. Только осторожней там, ясно? Идем. Чкалов. А? Чкалов, тебя это особенно касается, понял? Мужчина с забинтованной рукой оглядывается на Андрея с Валерой. Пойду-ка я дяде помогу. Можно я с тобой? Останешься здесь за старшего. А мама в том самолете. Пристегнись. И раз! Рука, давай! Нет. Я еще раз. И раз! Давай еще раз. Давай. Давайте еще раз. И раз! Не открывается. Гущин оглядывается. Андрей мотает головой. Гущин и четверо мужчин пытаются сдвинуть люк двери. Еще! Пассажиры, встав с мест, сопереживая, наблюдают за их усилиями. Гущин в изнеможении сползает на пол. Гущин, Андрей и Валера в кабине. Леонид Савич, взорвал под чертям дверь эту. Не получается. Простите. Хвост летящего самолета. Отражение лица Гущина в лобовом стекле. Он утирает глаза. В диспетчерской. Все сидят, опустив глаза. Гущин-старший встает над микрофоном, стягивает плащ с плеча. Леша, слушай меня. Пап? Пап, это ты? Да я, это я. Кто же еще? Слушай внимательно, не отвлекайся. Есть идея. Какая идея? Ну какая у меня может быть идея? Завиральная. Подними пол в салоне. По инструкции нельзя туда входить. Пока самолет не обесточен. Там рядом авионика, все бортовые системы. Как... Я сам писал эту инструкцию. Для штатной ситуации. А какая у тебя сейчас, к черту, штатная ситуация? Давайте, поднимайте пол в салоне. Попробуйте открыть створку грузового люка. Она открывается не против движения, так что должно получиться. А не будет получаться, просто вытолкните ее. И все. Будешь принимать людей через грузовой люк. Ну, я не знаю. Ты покаркай мне еще! Держись, нижнего эшелона. Главное, соблюдай дистанцию. Я понял. Ложимся на спину! Держимся! И на счет три ногами! Папа, это... Поправляет микрофон. Спасибо. Три! Люк улетает. Ветер врывается в салон. Валера успокаивает людей. Сядьте. Уважаемые пассажиры, я второй пилот Александра Кузьмина. Александра оглядывает тесно сидящих на полу людей. Позади нее стоит Виктор Николаевич. Сейчас нам придется пересесть в другой самолет. Прямо в воздухе. Наденьте все теплые вещи, какие найдете. Если у вас есть кремы и гели, намажьте лицо и руки. Будем паниковать, погибнем все. Здорово. А будем действовать слаженно, останемся живы. Слушай, я тебе сейчас напишу телефон моей дочери. Я тебе очень прошу. Позвони ей. Слушайте. Я тебе очень прошу. Не истерите, сами ей позвоните. Я отсюда не сойду. Я здесь останусь. Я перед ней очень виновата. София ее зовут. Мы 7 лет. У меня есть сестра в автобусе. На острове осталась. С 2 детьми. Я ей говорила сидеть со мной. Она опять свое. Мы поссорились, а последнее, что она от меня услышала. Дура, как я тебя ненавижу, господи. Отходите назад. Осторожно, отходите назад. Мы открываем люк. Осторожно. Мигает сигнал к открытию грузового люка. Большой грузовой люк медленно открывается. В проеме люка появляются огни самолета, летящего очень близко. Укутанные во все теплые люди смотрят в люк. Крутится лебедка с тросом. 2 самолета в ночном небе летят близко друг от друга. Грузовой повыше, пассажирский пониже. За грузовым появляется трос с крюком. Крюк на тросе летит к борту 117, отлетает в сторону. Валера и Гущин напряженно наблюдают за тросом, летящим на уровне кабины. Трос ударяет по правому борту самолета. Трос ударяет еще раз. Гущин сжимает губы. Никак не могу трос поймать. Пытаюсь машину влево развернуть. Дай ногу, только осторожно. Понял. Даю ногу. Нога осторожно жмет педаль. Самолет задирает нос влево. Трос возле грузового люка борта 117. Андрей тянет руку, пытается поймать. Еще! Мужчины держат Андрея за страховки из веревок. Еще! Крюк на тросе перед самой дверью. Еще, давай! Андрей тянется к нему изо всех сил. Гущин осторожно жмет педаль. Андрей ловит трос крюком. Давай, тяни! Держу! Трос крюком тянут из рук в руки через салон. Валера закрепляет его за стойки переднего ряда кресел. Есть! Готово, Леонид Савич. Самолет Самое главное, держите высоту и скорость. А я слежу с дистанции. Бортпроводницы помогают людям забраться в корзину-люльку, сплетенную из тросов. И Вика трогает плечо обнявшейся с парнем девушки. Она без него не пойдет. Молодожены. Люди в люльке. Оттолкните кто-нибудь! Мужчины, помогите, помогите! Быстрее! Мужчины толкают люльку к отверстию люка. Люлька с людьми вылетает из люка и двигается по тросу к борту 117. Ночное облачное небо. Между двумя идущими друг за другом самолетами летит на тросе корзина люлька с людьми. На борту 117-го Андрей и мужчина готовятся встречать людей. Пассажиры борта 117 с волнением смотрят в сторону люка в полу салона. В напряженном ожидании люди встают за спинками кресел. Головокружительный поворот камеры вокруг двух летящих самолетов. Андрей цепляет люльку. Люлька висит возле люка. Андрей и мужчина помогают людям перебраться из нее в самолет. Одного за другим людей вытягивают из болтающейся возле люка люльки. По цепочке передают дальше в салон. Четыре руки поднимают в салон перепуганную женщину. В люк передают тепло закутанного грудного ребенка. У прибывших женщин заиндевели ресницы и брови. Мужчина с папкой. У женщины подкашиваются ноги. Последней из люльки идет стюардесса. В кабину пилота вбегает Валера. Лицо его озарено улыбкой. Он утвердительно кивает головой, переводя дух. Леонид Саевич. Первая партия на борту. Вы все делаете правильно. Диспетчерская. Все присутствующие облегченно вздыхают. Уважаемые пассажиры, у кого есть лишние теплые вещи, просьба передать их в другой самолет. Людям нужна помощь. Ой, девушка, милая, возьмите, возьмите, возьмите. Люди передают теплые вещи, снимают куртки. Мужчины складывают все это в люльку. Кофту держите. Андрей отправляет люльку назад. Люлька переправляется между самолетами. Грузовой самолет. На дисплее мигает сектор горючего. Горючее на пределе. Теряю высоту. Вид сверху на летящие друг за другом в ночном небе самолеты. Пустую люльку втягивают в грузовой самолет. Одевайте теплые вещи! У него позвоночник, осторожнее! Давайте дальше! Возьмите вот это! Давайте, корзина может развалиться. Вика и Саша с тревогой смотрят друг на друга. Подождите, подождите, там нет места. Отпускаем корзину! Мигает расход горючего. Зинченко держит штурвал. На лице его предельное напряжение. Виктор Николаевич крутит лебедку с тросом. Люлька движется к борту 117. Люди в люльке сидят тесно прижавшись друг к другу. Трется канат крепления в железном кольце корзины. Гущин держит штурвал. Пот струится по его лицу. Андрей с помощниками встречает люльку возле борта 117. Проходите дальше! Проходите! В салон поднимает ребенка, следом его мать. Мама! Мама! Мама! Иди сюда! Раненый! Раненый! Помогите! Поднимают раненого, кладут на носилки. Олег! Олег! Он умер, да? Мама! Спокойно, спокойно! Олег открывает глаза. Олег! Уберите руки, помогите. Надя, держите под голову. Да? Голову! Да? Мальчик всматривается в прибывших, ища маму. Как? Шахте страшнее! Ушла! Ушла! Давай подменю! Иди лучше к сыну! Вообще-то он мне не сын! Соседский пацан! Когда землетрясение началось, мать у него погибла! А я не знаю, как сказать. Лицо мальчика, ждущего маму. Мигает дисплей горючего. Саша оглядывается на французских молодоженов, оборачивается и принимает вернувшуюся пустую люльку. Дергает трос, тот не поддается ее усилиям. Виктор Николаевич и мужчина спешат Саше на помощь. Али, Фасан, держи! Давай, Фасан! Фасан! Виктор Николаевич тянется к тросу. Еще отпускай! Еще отпускай! Давай! Лежа на открытом люке, он дотягивается до места, где зацепился трос. Его и люльку втягивают на веревки внутрь самолета. Диспетчерская. Прямо по курсу грозовой фронт. Шестаков бросает сводку погоды на стол. Вы можете там побыстрее? Леонид Савич, отправляю последних пассажиров. Иди с ними. Я без вас не пойду. Иди, сказал. Саша захлопывает за собой дверь. Мигает дисплей расхода горючего. Идите в корзину. Идите, пожалуйста. Виктор Николаевич снимает с себя китель, отдает девушке. Саша. А вы что стоите? Идите с ними. Сажает Сашу в люльку. Виктор Николаевич кивает головой на люльку мужчине, с которым крутил лебедку. Быстро! Держите все крепче! Люди вцепляются в канаты люльки. Виктор Николаевич крутит лебедку. Люлька вылетает из люка. Темные силуэты самолетов, свисящие между ними люлькой. Слепящие разряды молний освещают перепуганные лица людей в люльке. Рвется канат крепления в железном кольце. Три человека срываются и падают. Остальные люди крепко держатся друг за друга. Еще один человек срывается и летит вниз. Кущин за штурвалом. Проблески молний освещают небо. Люлька приближается к борту 117. Андрей с помощниками цепляют люльку. Руку! Хватайте! Держу! Все, держу! Людей вытаскивают из люльки, переправляют в салон. Держи ее! Хватай! Ползи, ползи! Поднимай! Освободите место! Аккуратнее! Трон там сзади! Держи! Пассажиры помогают друг другу в салоне. Давайте, давайте! Не останавливаемся! Проходим! Проходим! Давай! Ремень! Бортпроводницы помогают прибывшим сесть в кресло и застегнуть ремни безопасности. Сестры встречаются друг с другом. Тетя Рита! Рита! Что? Рита! Тетя Рита! Рита живая, Рита. Господи! Родная моя! Из люльки продолжают доставать людей. Крепления люльки не выдерживают. Люди цепляются, тянут руки. Люлька с оставшимися людьми срывается и падает. Андрей с ужасом смотрит им вслед. Виктор Николаевич вытягивает пустой без люльки трос. Подходит к открытому люку, смотрит вниз. Леонид Савич, автопилот, быстрее! Зинченко нажимает на панели управления кнопки, снимает наушники, встает. В грузовом отсеке перед люком стоит Виктор Николаевич. Зинченко идет к нему. Небо в люке озаряется вспышкой молнии. Корзину взорвало! Давай на трос! Попробуем! 18, ты на критической высоте, поднимайся! Зинченко разбирает стропы. Держи! Отвяжись! Зинченко и Виктор Николаевич обвязываются, цепляются к тросу. Зинченко наматывает на руки тряпки. Гущин поднимает взгляд и замирает. По тросу между самолетами ползут два человека. Панель управления грузового самолета. Мигают дисплеи. Грузовой самолет теряет высоту. Поднимайся, стажер, свалишься! Пусть летит ниже! Ниже! Ниже! Срываются зацепленные тросом кресла. Застревают поперек люка в полу. Трос дергается. Виктор Николаевич срывается с троса, летит вниз. Валера вглядывается в ползущего по тросу человека, озаряемого вспышками молнии. Папа! Валера убегает. Зинченко ползет по тросу. Уходи вверх, стажер! Поднимайся! Еще ниже! Ниже! Поднимайся! Зинченко подползает к люку. Андрей тянет руки. Зинченко втягивают внутрь, отцепляют трос. Приборная панель грузового самолета. Горючее 0-0. Приборная панель мигает и гаснет. Грузовой самолет пикирует вниз. Удаляется. Трос натягивается. Ряд кресел сминается. Проваливается в люк в полу и вылетает за падающим самолетом. Гущин тянет тумблер. Самолет задирает нос и резко набирает высоту. Набирая высоту и скорость, Гущин откидывается на спинку кресла. В ночном грозовом небе летит самолет. Тяжело дыша, Гущин закрывает глаза. Темное небо. Бортовые огни летящего самолета. Дверь кабины пилотов открывается. Гущин оборачивается. Входит Саша. Приваливается спиной к двери. Гущин отводит микрофон в сторону. Спасибо тебе. Губы Саши трогает легкая улыбка. А что, Зинченко? Мужчины закрывают люк в полу самолета. В проходе в объятиях Валеры сидит Зинченко. Дубаб. Ты реально крут. Как святей же. Почти. Валера крепко обнимает отца. Вика снимает с Андрея окровавленную рубашку. Врач обрабатывает его рану на груди. Идите, помогайте другим. Вика кивает, не сводя с Андрея глаз. А где мама? Ты же сказала, она в другом самолете. Подвинься. В кабину входят Зинченко и Валера. Сиди. Помоги пристегнуться, Валера. Что же вы делаете, товарищ летчик? На вас же живого места не осталось. Вам даже шевелиться нельзя сейчас. Это я вам как медик говорю. Давайте, вставайте. Все в порядке. Спасибо, не надо. Врач окидывает взглядом пилотов, поднимается, уходит. Леонид Александрович, я хотел вам сказать, я... Лицо и рубашка Зинченко в запекшейся крови. Я там немного нахамил на острове. Немного. Гущин улыбается. Зинченко надевает наушники, поправляет микрофон. Левая рука его перевязана. Диспетчерской. Говорит командир борта 117 Зинченко. Докладываю, экипаж занял свои места, пассажиры на борту. Леонид Саныч, принимаю управление. Управлять судном будет второй пилот Гущин. Вот. Шестаков качает головой. 117-й, мы рассчитывали посадить вас в Петропавловске-Камчатском, но получили штормовое предупреждение. Аэропорт Петропавловска закрыт, там сплошной грузовой фронт. Низкая облачность, шквальный ветер. До материка дотянете? У нас двигатель на пределе, забит пеплом. Второй отключен. Грозу не обойдем, будем садиться в Петропавловске. Готовьте полосу. Борт 117. Гущин оборачивается к Саше, сидящей у переборки. Саша, выйди на минуту. Выйди, я сказал! Саша отцепляет ремни, встает, выходит. Гущин включает монитор салона. Смотрит на Саши на лицо. Я не смогу. Я не смогу, пусть она более опытная. Я этого никогда не делал. Я тоже. И она не делала. Леонид Саныч, мне страшно. Там столько людей. Я стараюсь не думать про это, но мне не получается. Я уже сделал все, что мог. Я не смогу. Леонид Саныч, у меня руки трясутся. Мне правда страшно. И мне страшно. Мне хуже, чем тебе. Ты хоть штурвал держать можешь. Я даже этого не могу. У нас машина надежная, другая в таких условиях еще на взлете развалилась бы. Как в тренажере, помнишь? Сейчас почти то же самое. Справишься. При посадке балансируй до последнего. Гаси скорость, пока не ляжешь на крыло. Сорвет крыло! Все. Обсудим после мягкой посадки. 117-й. Переключаю вас на Петропавловск. Удачи вам, ребята. Усталое лицо Гущина-старшего. С Богом. Андрей подходит к Вике, берет ее за руку. Вика, пора делать объявление. Соберись, возьми себя в руки. Ну, хочешь я? Я сама. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к посадке. Сохраняйте спокойствие и выполняйте ваши указания. Dear passengers, we'll be ready for landing. Женщина, Вы должны сесть. Я не пойду. Иди к ребенку. Вы должны сесть, я говорю. Приведите спинку кресла в вертикальное положение. Уберите столик. Снимите галстуки и расстегните воротники. Вы не бойтесь. В шахте страшнее. Return the backrest of your seat to its upright position and pull down all checks. В салоне гаснет свет. В иллюминаторах мелькают молнии. Андрей бежит в кабину пилотов. Там свет погас! Идем на посадку, готовьтесь к эвакуации! Фонарик, фонарик, принеси! Стюардесса светит на Нику фонариком. Emergency exits are located on the left and the right of the cabin! Пожалуйста, не покидайте своих мест! Ну что, герой, как настроение? Нормально! Лось, играть умеешь, нет? Нет! Слушай меня, делаешь... При посадке руки вот так и ногами сюда, понял? Я вас прошу, я не хочу, я не хочу, я с сестрой! Я здесь, я моя! Да, вот так, рядом. You must take a safety position! По команде safety position! Господи, господи, помоги! У меня сын маленький! Крестите руки перед собой, положите на спинку и приспитесь к ним головой! Пропускай механизацию! Механизация 3! За бортом гроза, дождь, ветер. Скорость проверена. Положение 3. Синие молнии освещают лица пилотов. Перед пассажирами повисают кислородные маски. Светится надпись «Master War». Держи машину! Пассажиры напуганы. Кричат дети. Петропавловск. Выводите к посадочной полосе пожарные скорые. По дороге едет колонна пожарных машин с мигалками. Следом колонна машин скорой помощи. Самолет снижается. Я не вижу полосу! Я не вижу полосу! Иди по приборам! Самолет трясет и качает. Я с тобой! Валера сидит, опустив голову. На сиденьях бортпроводников спокойно сидят Вика и Андрей. Вид на диспетчерскую сквозь стекло. Кто-то ходит, кто-то сидит перед монитором компьютера. Шестаков сидит, сгорбившись перед микрофоном. Гущин вытирает пот со лба. Самолет сильно трясет. Идем по глиссаде! Высота принятия решения! Я не вижу полосу! Лобовое стекло бьют струи дождя. Самолет летит в синей угле. Гущин напряженно всматривается в темноту лобового окна кабины. Появляются красные огни посадочной полосы. Есть полоса! Продолжаю заход! Иду визуально! Зинченко, сдвинув брови, смотрит вперед. Гущин берется за ручку выпуска шасси. Левое и переднее шасси выходят из шлюзов. Правое шасси заклинило. На дисплее мигает оповещение. Внимание! Safety position! Вика показывает скрещенные руки. Пассажиры утыкаются лицом в скрещенные руки на спинке кресла впереди сидящего. Самолет снижается над полосой, касается ее левым и справным шасси. Самолет катится по полосе. Гущин балансирует на левом шасси. Реверс переложился. Из-под переднего шасси вылетают искры. Возгорание передней стойки шасси. Гаси скорость, пока не ляжешь на крыло. Балансируй! Еще, еще! Самолет касается полосы правой турбины. Толчки пугают пассажиров. Направление! Ногу давай! Давай, давай! Гаси скорость! Самолет бьется о полосу правой турбины. Правое крыло с турбиной отлетает в сторону. Самолет едет на левом и переднем шасси, то и дело касаясь полосы днища. Подламывается переднее шасси. Самолет падает на днище. Отлетает правое шасси, затем турбина. Однокрылый самолет катится по мокрой полосе на днище. Скорость его замедляется. Самолет останавливается. Красная мигающая надпись «Master Warn» каснет. Дождь. Вид сверху на темный однокрылый самолет, замерший в конце взлетно-посадочной полосы. Гущин переводит дух. Не самая мягкая посадка. Зачет. Гущин и Зинченко, тяжело дыша, смотрят друг на друга. Устало улыбаются. Саша медленно отстегивает ремни. Гущин вытирает ладонью лицо. 117-й, сел? Ты мне скажи, сел? Что с пассажирами? Гущин смотрит в монитор салона на людей в креслах. Долетели. Диспетчерская. Шестаков кивает головой, хлопает ладонью. Смирнов улыбается. Гущин-старший сидит спокойно. Тамара Игоревна собирает бумаги. Дождь. Гущин смотрит в боковое окно, снимает наушники. Андрей открывает входной люк. Подъезжает машина скорой помощи. Андрей выбрасывает надувной трап. Гущин-старший берет плащ, выходит из диспетчерской. Пожарные достают шланги, поливают самолет пеной. Не торопясь, без суеты, все будет хорошо. Прямой ко мне. Давай. Паша, слушайся. Можно. Спокойно. Руками не держитесь. Вид сверху на однокрылый самолет, машины, людей, съезжающих по трапу. Спустившиеся пассажиры помогают спуститься другим. Женщина радуется твердой земле, раскрывает руки дождю. Оля, я же говорил, все будет хорошо. Хорошо. А вы болеете? Наташа, дайте мне. Видишь, Настя? Ты давай. Держи. Элене, вот. Возьмите, позвоните дочери. Позвоните. Ну что же, а мама в другом самолете, да? Мужчина поднимает мальчика на руки, уходит. Над самолетом пролетает вертолет. Андрей и Вика остаются наверху трапа одни. Внизу трапа плачет стюардесса. Валера поддерживает ее. Андрюша, я... Андрей поворачивается к Вике лицом. Хотела сказать, если речь о тебе, я свободна, а ты... А? Андрей обнимает Вику. Леша. Сейчас. Гущин идет куда-то вдаль. Саша смотрит ему вслед. На Алексея мокрая, грязная, бывшая когда-то белой рубашка. Саша плачет, поднимая лицо вверх. Слезы и дождь, смешиваясь, стекают по ее щекам. Летное поле. Самолет с надписью «UTR» на борту. Мимо него идет группа людей, катя за собой чемоданы. Это Андрей с Викой, Гущин с Сашей, отец и сын Зинченко, бортпроводница. Жена Зинченко переводит взгляд на Валеру, его спокойное, довольное лицо. Он пьет чай с бутербродом. А почему меня не разбудили? Что случилось? Все хорошо. А что с рукой? Все хорошо. Открывается дверь лифта. Выходит Гущин-старший, идет к двери, останавливается. На ступеньке лестницы сидит Алексей и спит, свесив голову на грудь. Отец спускается к нему. Отставляет сумку сына и свою авоську с продуктами. Садится рядом. Сын кладет голову ему на плечо. Зинченко ест бутерброд, смотрит на сонное красивое лицо жены. Повзрослевший Валера счастливо улыбается. Я тут подумал, а если взять отпуск и под пальмы? Вместе, а? Жена тихо и счастливо смеется, глядя на мужа и сына. На лестничной площадке, сидя на ступеньке, спят отец и сын Гущины. Беспримерное мужество и героизм, проявленные при спасении российских и иностранных граждан в зоне бедствия, а также мастерство, с которым была произведена посадка аварийного судна, не являются достаточными основаниями для того, чтобы пилот Леонид Зинченко и пилот-стажер Алексей Гущин продолжали работу в нашей авиакомпании. Ввиду грубейшего нарушения инструкций и вопиющего отношения к отдельным пассажирам. В кресле сидит лысый любитель коньяка. От лица руководства авиакомпании я приношу извинения. Лысый поднимается на ноги. Ну, все правильно. Так вы говорите, этот ваш Зинченко хороший летчик? Ну тогда, может, в порядке исключения строгий выговор и оставить? Впрочем, решайте сами. Желаю дальнейшего процветания. На благо Отечества. Лысый с помощником идут к машине. Гущин и Зинченко выходят из дверей аэропорта. Подожди-ка. Леонид Александрович, да не надо, не унижайте. Подожди. Минуточку! Лысый оборачивается. Ну что? Извиниться хочу. Стыдно. Стыдно. Стыдно, что он, а не я вам по физиономии съездил. Мужчины смотрят друг другу в глаза. Поодаль, сунув руки в карманы, ждет Гущин. Я услышал. Лысый садится в машину и уезжает. Отъезжают две машины сопровождения. Гущин подходит к Зинченко. Ну вот, пришлось извиняться за тебя непутево. Гущин чешет затылок. Вы нас услышали? Угу. Шестаков мрачно смотрит в окно, поджимает губы. Соедини меня с Аэрофлотом. Секретарша набирает номер. Шестаков ждет, сидя за столом. Товарищ большой начальник лучшей авиакомпании страны? Здорово, здорово. Слушай-ка, ты там летчиков себе не набираешь? Есть у меня тут два кандидата. Как говорит один мой хороший знакомый, вместо рук у них крылья. Пилот Повалов. Я. Yeah. Пилот Федоров. Я. Yeah. Пилот Гаврилюк. Я. Yeah. Пилот Ярыкало. Я. Yeah. Пилот Кузьмина. Yeah. Пилот Кузьмина. Саша склоняет голову на бок. Пилот Гущина. Я. Yeah. Стажер Гущин. Я. Yeah. Стажер Зинченко. Тут. На канаты. Пилоты идут к канатам. Леонид Александрович. Ну, сейчас точно будет стыдно. Стажер Зинченко. Пилоты поднимаются по канату. Смелее, работа. Леша, стажер Зинченко, штурвал на себя! Над стеклянным потолком пролетает самолет. Фотография пилотов на канатах на фоне силуэта самолета. Благодарность Александру Митте за уроки творчества и вдохновения. Режиссер-постановщик Николай Лебедев. Продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков. Автор сценария Николай Куликов, Николай Лебедев. При участии Юрия Короткова, Тихона Корнева, Алексея Онищенко. Оператор-постановщик Ирек Хартович. Композитор Артем Васильев. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков.